Часть пятая. Руины. Девятый прилив великого разлада. «Слава тебе, Бог великий, владыка обоюдной правды! Я пришел к тебе, господин мой!» Египетская книга мертвых. Валин кивал, но уже почти не слушал, а еще очень хотел опустить голову. Эти глаза могли бы быть глазами его брата, ведь мертвый Эйвин и живой Арнс неумолимо напоминали друг друга. Синий взор, смуглость кожи, черные кудри, привычка нетерпеливо сдувать со лба пряди, развязно сидеть нога на ногу, говорить уверенно и напористо. Речь Арнста не лилась ручьем, но мчалась горным потоком, ведь он в очередной раз надеялся победить там, где оборона ни разу еще не дрогнула. «Детеныш, легкая цель, Вальин», — вдохновенно говорил он. «Мы с Астрой и Полынью бросим туда лучших адмиралов, найдем лучших пиратис, тех, кто искусен не только в охоте на чудовищ. Дайте мне сделать это!» Арнс подался ближе, глаза его блеснули, и темные окажутся, наконец, в тисках. «Смотрите!» Валин покорно склонился к разложенной карте, следя за длинным острым ногтем. Арнс очерчивал путь. Выдвинувшись из Ганнаса, флот действительно мог пройти по морю так, чтобы дозорные темных не видели его со сторожевых судов. Они опасались углубляться в кишащие чудовищами воды. Ко времени же, как светлых обнаружат, они будут у цели и успеют укрепиться на берегу, где... «Род Лилейников, Ударысы объединяют верных», — продолжал Арнст все оживленнее. «Теперь все идеально, они все за нас. Строится несколько бастионов, отличных бастионов, и... хорошо мыслишь». Валин снова глянул на него. Он начинал уставать, а потому злиться. «Но забываешь главное, одну существенную мелочь». Арнст молча посмотрел в ответ. Ноготь его еще раз чиркнул по бумаге, резко, глубоко, оставляя царапину. Валин облизнул губы, понимая, он может сорваться, если услышит то, что читает в глазах. И он это услышал. «Да, мне казалось, я ничего не упустил, учел все последние события». Слово, которое Арнст выделил голосом, обожгло, но все-таки Валин совладел с собой и остался невозмутим. «Хочет играть так? Что ж, можно и поиграть. Наши с Эльдудином мирные договоры, — ровно произнес Вальен, — среди пунктов которых неизменность границ. Тьма и свет примерно равны сейчас, пустые земли остаются пустыми. Это касается как холмов, так и детеныша». Глаза Арнста раздраженно сверкнули, но он тоже с собой справился. Губы поджались, изобразив улыбку, то ли недоуменную, то ли насмешливую. «У меня два возражения, но начну я, пожалуй, даже не с них, а с простой человеческой логики. Вы уверены, что после всего случившегося в Жу в ваш визит...» Валин сжал кулаки так, что ноги впились в ладони. Вопрос казался ему жестоким и пустым, но простая логика там правда была. Даже удивительно, что прозвучал он только сейчас, хотя на улицах его повторяли в разных тональностях вот уже не одну селту с возвращения королевской делегации. Надолго же Арнста хватило, если, конечно, слухи среди горожан расплодил не он. «Да», — холодно отозвался Вальин, расслабляя руки, — «я уверен. Это была досадная случайность, не первая и не последняя, как ты сам прекрасно помнишь. Если после каждой такой случайности наращивать конфликт...» «Вальин», — тихо оборвал Арнст, — «он даже сбился с привычного «вы», а насмешка и недоумение его превратились в тень искреннего страха». «Я говорю даже не о том, как все кончилось для тебя, хотя об этом, конечно, тоже. Я даже больше о его...» «Оставь». Вальон не попросил, велел. «Оставь сейчас же. Еще скажи, что успей вмешаться стражно, она бы не...» «Неважно». Арнст отреагировал на тон, тоже повысил голос, а его страх превратился в омерзение. Он шумно выдохнул и даже стукнул по столу. «Неважно, нет, просто мы не животные. Мы не можем закрывать глаза на такие вещи. Мы...» Арнст, решившись, Вальин вытянул руку и накрыл его ладонь. Сжал мягко, но крепко и, поймав взгляд, сказал одно слово. «Пожалуйста». Убедившись, что не перебивают, продолжил. «Этому предшествовало много хорошего, с нами обращались хорошо, поездка была замечательной и очень для меня важной». Он говорил искренне, хотя бы потому, что несколько селт в тропических лесах вдохнули в него новую жизнь. Даже теперь, спустя половину фирта, он чувствовал себя куда лучше, чем до путешествия. Боль терзала его слабее, зрение и ноги почти не подводили, перестали выпадать волосы. Хотя он по-прежнему пил снадобье из синего флакона, хотя Эльтудин присылал такие раз за разом, дозы получилось сократить. А главное, Вальин знал, что уже не забудет тот вечер на балконе черного Сираля. То, как проводил по чужим волосам, слушая о чужом брате, чувствуя, до какой боли в ребрах его обнимают трясущиеся руки, выдерживая эту боль в виде мертвеца в золотых браслетах и представляя, как медленно тот уходит на илистое дно, а кто-то, возможно, наблюдает и смеется. Насколько же глубоким и топким было то болото, и неужели кто-то правда обрек другого на такую смерть? Обрек, зная, незабудка и на это посмотрит сквозь пальцы. А скорее всего ничего и не узнает, не захочет узнавать. «Я понимаю», — сдавленно ответил Арнст. Было ясно, он кривит душой, но даже его готовность делать это обнадеживала. И Вальин, не желая ссориться, мирно сказал: «В таком случае я готов выслушать те два твоих возражения». Арнст глядел на него несколько мгновений, будто не до конца веря, что услышал дозволение. Наконец он очнулся, встряхнулся и, когда Вальин его выпустил, опять склонился над картой. Брови сдвинулись, губы сжались, незадумчиво, скорее скорбно. «Что ж», — начал он, — «первое в том, что, в отличие от холмов, где население не наберется и тысячи, малый континент еще не погиб. В графствах гавани и лагуны живут люди», — Арнст плавно показал на две точки. «Они бедствуют в межвластии, страдают от пиратских набегов. Вы не хотите взять их под крыло? Вы сияете ярко». Голос дрогнул. Похоже, он не лукавил, правда думал о несчастных отщепенцах. «Неужели вашего света не хватит для них, а они, в свою очередь, помогут нашим планам?» «Планам?» — смягчившийся было Вальин опять пристально посмотрел ему в лицо. «И какие у нас, по-твоему, планы?» Снова лицо Арнста ожесточилось, на скулах даже заходили желваки, руки замерли. «Я понимаю ваше желание заключить скорее мир», — он говорил осторожно, но колебания в его интонациях не было. «И полностью разделяю. Но давайте отбросим иллюзии, для этого пора повышать ставки. Тьма должна наконец понять, что как политическая единица она в меньшинстве, а пока это не так». Вслед за ним Вальин рассеянно посмотрел на карту, где белые и черные были равны, а рядом плавало два печальных серых пятна. Прежде графство детеныша принадлежали королю, как и прочие, а когда общий берег раскололся, попали в сложное положение. Соседями их оказались кишащие тварями моря, холмы и тьма. Континент не отличался плодородием и жил за счет торговли, а довести до Ганаса меха, скот, древесину и фарфор стало куда сложнее. Теплый жу в этих товарах нуждался мало, да и не всех хотели торговать с Эльтудином. Люди, которые не погрязли в распрях, уезжали куда могли, даже в брошенные селения пиралангов, в тот же голод, но под защиту светлых крепостей. Знать же грызло из деля оставшееся богатство, наслаждаясь невмешательством верхней власти и меняя сюзерена по выгоде. Они даже никому не присягали, и прежде их все устраивало, это сейчас опять случились неурожаи и хрустальный мор. Вальин поднял руку и прикрыл зрячий глаз, чтобы дальше говорить с пустотой. Сегодня он не чувствовал даже озноба и тошноты, утро началось хорошо. Погода стояла мягкая, уже несколько селт, лува не завешивала лестницу облаками, а улыбалась всем и каждому. Как в таком мире вести разговоры об очередном военном витке? Как? «Там почти не осталось темных», — горячо продолжал Арнст, обнадеженный тем, что с ним не спорят. «Они ушли и на малом континенте ждут нас, а потом...» «Второе возражение», — тихо перебил Вальин, отрывая руку от глаза. «Он просто не понимал, как иначе, менее грубо произнести: «Ты меня утомил, я устал переливать из пустого в порожнее, оставь детеныша в покое». Арнст непонимающе заморгал. Вальин безнадежно напомнил: «Ты сказал, их у тебя два. Первое меня не впечатлило. Можешь даже упрекнуть меня в непривычной жестокости к страждущим. И продолжай». К счастью, хотя бы упреков не последовало. Арнс не умел притворяться настолько искусно, чтобы изобразить полное непонимание фразы «соблюдение договоров». «Ах, да», — он, откинувшийся было на стуле, снова подался вперед и посмотрел из-под лобья. Казалось, он совсем не задет резким тоном. Второе заключается в том, что жуни сидят на месте, и вам я бы этого тоже не советовал. В повисшей тишине, многозначительной, выжидательной, Вальен ясно услышал плеск прибоя. Хотелось услышать что-то еще, но уши будто заложило. Остались только волны, шелковый шум, за которым прятались чудовища. Не кричали чайки тех, что жили в бухтах бывшего соляного графства, морские монстры съели давно. Новые выводили птенцов где-то, куда не добралось проклятие, обрушенное на людей. «Поясни, как можно ровнее», — попросил Вальен. «Что я упустил?» Арнст опять склонился к карте, стал показывать какие-то точки там, где береговую линию Жу и южный край детеныша разделял пролив. Вальен пытался следить за ним, а сам вспоминал, как в тихие ночи Ильтудин с двором отправлялся в эти бухты, присоединялась к нему и светлая делегация. Там было на что посмотреть, морская вода светилась еще ярче болотной, не зеленым, а синим, и не страшно, а завораживающе. В ней жили тысячи мерцающих существ, тоже таких маленьких, что потрогать их было невозможно. И Вальена, и Арнста этот звездный ковер завораживал. Где еще подобное встретишь? Какой мир странный, какой непостижимый, сказал тогда Арнст с непонятной тоской, а теперь он решительно мрачно говорил другое. «Следопыты докладывают нам, что в графстве Кипящей долины проводятся маневры, серьезные учения, корабли уходят, возвращаются, флотские охотятся на чудовищ, возможно, как и в случае с холмами, готовится что-то, например, вторжение». «Жу тоже не помешает та земля», — Арнст поднял глаза. «Мы можем опоздать. Малый континент, если говорить без обиняков, сейчас голодный пес будет лизать руки первому, кто накормит его, а в Кипящей долине, как вы знаете, жируют, собирают по несколько урожаев в прилив и избалованы хорошей рыбой, и в прошлый мор помогли...» Он замолчал. В его глазах не читалось ничего, кроме ожидания. Вальен с усилием вздохнул, склонил голову, уставился на силуэты континента. «Нет, не могло подобного быть. А если и могло, у случившегося должно было найтись объяснение, хоть какое-то». «Ильтудин знает», — голос, кажется, дрогнул. «Мы писали друг другу не так давно, и он и сам понял, как бессмысленно ссылаться на мирные, полные лишь участливых вопросов о здоровье письма. Неважно». Арнст молчал. Кулаки снова сжались, Вальен торопливо расслабил их. Арнст прищурился и, в свою очередь, сцепил хрустнувшие пальцы. «Не имею представления», но он сказал это далеко не нейтрально. «А как ты...» — Вальен заставил себя смотреть в упор, говорить с немой угрозой. «Солжешь — пожалеешь. Как ты думаешь, исходя из докладов? Там есть факты, имена, списки кораблей?» Они долго глядели друг на друга, словно сражаясь. Арнст, молодой, на памяти Вальена не знавший ни одного серьезного недуга, казался живым воплощением Дзеда с его столь же прекрасными и сине-черными локонами, с любовью к кровавым плащам. Вальен же вдруг перестал ощущать себя даже человеком. Он мало сомневался, что услышит «да», какой бы ни была правда. Услышит и не сможет проверить, хотя многое в землях темных делалось и решалось у Ильтудина за спиной. Столь же многое, сколь и в землях светлых, за спиной самого Вальена. Вокруг обоих толпилась знать, и далеко не вся она, присягая на верность, отказывалась от своеволия. Не раз графы сами собирали войска и нападали на соседей. Не раз, получая наказание, оправдывались верностью своей родине. «Не бойся», — выдавил Вальен, — «говори. Нам в любом случае нужно будет что-то делать. Да, он мой друг, но рядом с войной это пыль». Арнст сжал зубы. «Пыль?» Конечно, он не поверил, скорее всего, окончательно перестал верить еще на болоте. Никогда не спрашивал, не упрекал, в отличие от той же Ирис. Только с грустью сопровождал в очередную поездку. Или встречал из нее, спрашивая, «Ну что, вы все еще друг друга не убили, ты все еще без ножа в рукаве?» «Я не боюсь», — отозвался он тоже с усилием. «Я лишь ищу слова». Вальен глядел неотрывно, и вряд ли его лицо что-то выражало. Вне болезни мимика причиняла боль, он старался отказываться от нее, так что часто забывался, даже когда был здоров. Наверное, его вид, стылая гримаса, неподвижный, замутненный глаз, другой глаз, устремленный в упор, пугал. Арнст вдруг потупился и уставился на карту так, будто она вся была усыпана золотом или разрисована обнаженными красавицами. На маневрах он заговорил медленно, глухо. Нет судов армады кипящей долины, только флотилия отдельных родов с их гербами. Тигровая лилия, можжевельник, желтая роза, кипарис, лаванда и много пиратских. А среди людей на бортах все так же много чернолицых. Это склоняет меня к мысли, что сам король мог не давать распоряжения об учениях и о чем-либо еще. А вот наши с вами бывшие друзья, сбежавшие в Жу, могут разделять мое мнение по поводу аннексии. Хорошо, Вальен знал, какое облегчение сквозит в тоне, но ему было все равно. То есть плохо, но неважно. Спасибо тебе большое, что ты за этим следишь. Теперь он думал не о светящейся воде, а о храме, возносившемся на месте первого. Интрига удалась, никто, исключая мастеров, не знал, какому богу, кроме Даракара, посвящены будут фрески и алтари, как там, в Жу, никто не знал, что новый храм не только во славу черепахи. Да, боги перестали быть или никогда не были основной причиной войны, но их примирение стало бы знаковым, помогло бы замкнуть круг. «Ваш ответ?» — Арнст снова вскинулся, в его голосе звенела надежда. «Да, он не ошибся там, у болота, своего короля он не понимал и все еще не знал. Ответ прост», — Вальен поднялся. «То, в чем, по твоему мнению, нуждаются на детеныши, не очередная бойня. Нам не нужны тиски. Забрав ту территорию, мы вызовем Эльтудина на конфликт. А я этого не хочу, и он тоже». Уверенный, Арнс не выглядел удивленным, но в нем снова прорывалась злость. Он тоже встал. «Да». И тут Арнс рассмеялся и вдруг шатнулся, как пьяный. «Что, что тебя развеселило? Ты еще о чем-то мне не доложил?» Но Ласпада выпрямился быстро и быстро же обуздал смех. Теперь он просто стоял с каменным лицом, манерные руки его, схватив карту, скручивали из нее трубку, местами резко, грубо, бумага мялась. Арнс словно бы и не замечал. «Кто?» — его губы едва шевельнулись. Вальен с трудом разобрал слово, и все в нем самом зазвенело, как струна. Ясно, началось, долго он этого ждал. «Не понимаю», — впрочем, он все прекрасно понимал. Арнст сжал карту до хруста, теперь он будто собирался выжать ее как тряпку. «Кто будет правителем, если время, в которое вы верите, настанет и земли соединятся?» Взгляд его горел все ярче. «Кто из вас станет верховным королем?» Он ощерился, усмехнулся. «Вы не влюбленная пара, которая могла бы пожениться и править вместе. Вы, но слова он не нашел и только яростно сплюнул. Лично я не стану подчиняться черному Ган и, думаю, прочие вассалы...» «Ган», — повторил Вальен устало и опять поглядел в синие глаза Арнста. «Ты считаешь его разносчиком скверны, так?» «А...» — он облизнул губы, почувствовав на них кровь. «Не твои ли люди охраняют церковь войны, для которой ты сам заказал у Ида Дираса фреску Рави, списанную с моей жены? Не на тебя ли мне жалуется жрец кафедрального храма, для которого темные церкви, как...» — он криво улыбнулся. «То, что у меня на глазу?» Арнст вздрогнул. Он растерялся и ответил не сразу, но, наконец, поморщившись, попытался парировать. «Да, но это иное. Дзет и Рави — покровители всех воинов, и...» «И темные боги», — холодно напомнил Вальен, «которых, по мнению многих наших с тобой союзников, стоит чествовать на старых скотобойнях, как прежде. Нет?» Арнст поморщился сильнее, скрипнул зубами. «Что?» Вальен попытался смягчиться, попросил о том, от чего его мутило сильнее всего. «Арнст, я приму любые твои чувства, ты мой друг, но я не приму твои попытки прикрыть недовольство благочестием, которого в тебе нет». Глаза Арнста сверкнули, но не обидой на последние, довольно оскорбительные слова. Он собрался, как всегда, он плохо изворачивался, обычно довольно быстро выдавал то, что думает в действительности. Вспыхивал, взрывался, именно поэтому, например, на переговоры Вальен его почти не брал. «Хорошо!» — голос его стал громче, сорвался. «Да, дело не в одних богах, дело в людях», — уточнил Вальен, желчно умиляясь отзвуку собственной мысли. «Какая неожиданность, да? Я вряд ли удивлю тебя, но дело почти всегда в людях, что бы кто ни говорил». Арнст расправил плечи и опять прожег его взглядом, будто получил затрещину, а не очевидную сентенцию. Заговорил он почти без паузы, с прежней уверенной, но теперь уже очевидно злой, едва контролируемой интонацией. «Скверно!» — это снова напоминало плевок. «Вы хорошо сказали! Ильтудин всегда был чужим, и, если хотите мое мнение, беды начались с него. Он был верховным жрецом, он поднял меч на тех, кто противился решению вашего отца, он...» Теперь покачнулся Вальен. Он словно услышал эхо пяти прожитых без семьи кругов, эхо всех голосов, что пытались объяснить ему, как же так вышло, эхо всех голосов, обвинявших в великом разладе кого угодно, только не себя. «А людей, принесших факелы и камни, можно было вразумить иначе», — прошептал он, не веря ушам. «Они убили бы его, и хорошо, если только его, а не всех служителей и прихожан, находившихся в тот день в храме. Арнст, твой отец ведь...» Но Арнст распалялся и точно не слышал. Он продолжал сыпать обвинениями. «Ваш Ган отсиделся у нас, а потом влез на трон. А вы верите ему, прощаете его, принимаете его лекарства?» Он хлестко указал на синий флакон у Валина на шее. «Вы раз за разом договаривались с ним там, где должны были привести на веревке, как зверя. Вы король по закону, по праву преемника, а он...» Это было уже невыносимо, казалось лицемерием, хотя, скорее всего, было лишь данью отчаяния. Вальен поднял руку, прося замолчать, но Арнст не замолчал. Его трясло, волосы его стояли дыбом, словно шерсть животного, и он, как животное, щерился. «Да на что вы надеетесь?» — вздохнул он наконец. «На что? Эта тварь может глотку перекусить, вы знаете это!» Вальен в третий раз сжал кулаки, но ответить не смог. «Да, вы видите, как он смотрит на вас, будто сейчас сожрет или вас, или любого, кто к вам приблизится. Эти горящие глаза, эти...» Арнст бросил в жар, захотелось просто расхохотаться ему в лицо, но получилось только зайтись жалким кашлем. Смех застрял в горле. «Арнст, ты снова хватит, почему, по-твоему, ему самое страшное в человеке — это его острые зубы, но закончить он не успел. Впрочем, я не дам. Нет, нет!» Арнст обогнул разделявший их стол, швырнул на него карту, приблизился к Вальену и откинул со лба прядь. Криво улыбнувшись, коснулся золоченой рукояти за своим широким кожаным поясом. У него с давних времен уцелел пистолет, даже уцелели заряды. По дулу шел витой узор колючих розовых побегов. Вещь отца, Вален ее помнил. «Если его чернорылое величество», — Арнст сипло рвано вздохнул, — «сунется к вам так близко еще раз, если посмеет требовать чего-то или...» Вальен проследил за движением, а потом, сам того не осознав, резко перехватил чужую руку. Сжал так, чтобы Арнст почувствовал. Пальцы ледяные и на ощупь напоминают крошащийся коралл. В них было еще достаточно силы, но уже мало жизни. «Посмотри на меня, хотя из горла рвалось, это не твое дело, не суйся между нами, не смей!» Вальен сказал именно это. Это было важнее. «Хорошо, посмотри, нет, лучше. Ты ничего не видишь?» Арнст, рванувшись поначалу назад, застыл. Вальен подтянул его еще ближе и второй рукой взял за подбородок. Почувствовал под пальцами непривычную щетину, убедился. Арнсту скверно дались последние дни. Видимо, он много переживал, раз пренебрег обычным своим лоском. Но сочувствие не пришло. «Как думаешь, — вкрадчиво заговорил он, — с кем из нас двоих, одинаковых по убеждениям, разных лишь по расе, и немного по возрасту, вам будет спокойнее? Кто вас вылечит? Кто не умрет в момент, когда будет вам нужен, как и Лигис? Скорее всего...» — Вален вздохнул. «Я даже не смогу продолжить род. У таких, как я, редко рождаются дети. На мне все кончится рано или поздно». Пальцами он провел по совершенно чистому виску Арнста, после чего отвел ладонь. «Ты верен трупу, Арнст, трупу, о котором даже ничего не знаешь, который не понимаешь, и верен зря». Арнст дернулся, взгляд его забегал по зале. Там не было ни злобы, ни прежнего запала, опять один страх. Ему, наконец, сказали то, о чем он предпочитал не думать, но в глубине души, конечно, знал. «Потому что видел много, потому что всегда был рядом». Вальен подумал вдруг, что должен был отпустить его в море адмиралом, ведь о море Арнст мечтал, или хотя бы в стражу за отцом. Но, не видя больше ни одного аристократа-ровесника, хоть немного близкого, он поступил как Элигис, сделал Арнста советником, привязал к себе словно собаку. Теперь он ослабил ошейник, отстегнул цепь и еще удивляется, почему же старый пес не бежит, зачем то громко лает, то льнет к ногам. «О, боги!» — Арнста едва было слышно. «Нет-нет, я, прости, я...» Но Вальину не нужны были его извинения, не нужно было больше ничего, кроме повиновения. Раболепство от друга он не хотел точно так же. «Я не дам никому все погубить», — оборвал он. «Не дам выдумывать врагов, нет!» Арнст лишь глядел на него уже спокойнее, но рука его теперь мелко подрагивала. Ответы, все ответы, и злые, и добрые, читались в глазах. Вальин ждал даже, что с ним заспорят, яростно, как в начале разговора, или умоляюще, как в середине. Но, похоже, Арнст тоже лишился сил. Глухо, одними губами он ответил лишь: «Я не верю, не понимаю, я не хочу слышать. Откуда вы берете это?» Взгляд его стал совсем как у ребенка, которого не выпускают на улицу, а он не понимает причин. «Откуда, за что вы его, их любите? Они же просто враги, просто предали нас, просто устроили бунт, потому что им надоел старый король, просто взорвавшиеся дикари». Наверное, он хотел сказать это, так говорили многие. Так проще было и оправдать себя, и примириться с новой убогой жизнью, в которой не можешь ни вылечить тяжелый недуг, ни безопасно поехать или поплыть, куда тебе вздумается. Хотел, но не посмел. «Просто у людей не бывает, Арнс», — тихо оборвал Вальин. «И хватит, хватит прикрывать великими целями и великими обидами желание побольше откусить, побольнее ударить и подальше оттолкнуть». Он разжал руку, Арнст отступил. Он был в ужасе, море ужаса плескалось в его глазах, и непонятно, кого он боялся сейчас больше, своего короля или себя. «Не верь», — Вальин растер занывшие пальцы, — «не понимай и не слышь, но на всякий случай повторю, я не даю разрешения на компанию. Если ты что-то сделаешь за моей спиной, скорее всего, я тебя уничтожу. Ты можешь идти». Арнст помедлил несколько мгновений и точно ждал чего-то, и, наконец, поклонился. Он все еще дрожал, смуглый лоб его покрывало испарина. Вальин будто заразил его собственной хворью, настолько нетвердым стали движения и слова. «Мне жаль, мой король, прощайте». «Прощай», — Вальин попытался смягчить голос, видя, как дрожит его крупная челюсть. «И прости, что живешь со мной совсем не так, как хотел бы и мог бы». Глаза его блеснули, он покачал было головой, Вальин понял, что не выдержит ни возражений, ни оправданий, и опять поднял ладонь. «Не надо, оставь меня, пожалуйста, поговорим в другой раз». Сдавшись, Арнст шатко отступил, развернулся, устремился прочь. Когда он выходил сквозь высокие двери и поравнялся там с Ирис, Вальин не впервые увидел. Голое плечо в разрезе рубашки коснулось сшитого серебром рукава. Повернулась ее белокурая голова, повернулась его черноволосая, обе в снопах густых кудрей, взгляд из-под ресниц, чуть слышные слова. Арнст поклонился снова, Ирис поклонилась в ответ и скользнула мимо, но прежде чем двери затворились, оглянулась с тревогой. «Нет, только не с ней». «Нужна помощь, Вальин?» Она пересекла залу, остановилась у стола, удивленно оглядела мятую карту. «Или может велеть готовить все к трапезе?» Он молчал. Он снова тяжело опустился в кресло и закрыл ладонью уже оба глаза. Это не была привычная дурнота, другое жглось внутри. «Вальин?» — позвала Ирис громче. Предчувствие понимания, не горькое, лишь незримо давящее. «Хватит, хватит врать друг другу, хватит с притворной надеждой смотреть в общее будущее. Скоро все станет очевидным, так или иначе, и чем раньше он прогонит жену, чем скорее она помчится утешать другого, тем лучше будет для нее, для него, для всех троих». «Давно это у вас, Ирис?» — спросил он, не меняя положения. «Он не хотел ничего видеть. Да хранит вас Дамкана». «Что?» — ему ответила темнота, ответила звонко и дрожаще, как пойманная на обмане девочка. «Я не понимаю». «Давно?» — лишь повторил он из темноты. Он очень надеялся, что голос мягкий, и там нет ни капли злости, ведь злости не было и в сердце, там скорее догорало облегчение. «Ты уже не просто рада ему, ты расцветаешь, едва его увидав, красиво расцветаешь». Снова плескали в голове волны, и невидимые чудовища прятались в них. Хотелось думать не о них куда больше, а о крошечных светящихся созданиях у чужого берега. Спруты, водные девы, киты с островами-мороками на спинах водились и там, но, казалось, даже они боятся звездного ковра и не смеют, не в силах его тронуть. «Вален я», — залепетала Ирис. Шаги пробились сквозь плеск. Она подбежала и обняла его, прижала его голову к своей груди. «Мой бедный, тебе опять плохо?» Он не хотел отталкивать ее, но и не поднял рук в ответ. От длинных прядей ее пахло апельсином, и вдруг Вальян вспомнил. Так же пахло Сафира, когда заходила в комнату, чтобы его разбудить. Он застыл. Он просто вдыхал и ждал, когда проснется или умрет во сне, или другого, что все растает. Растает, и вместо апельсина запахнет прахом. «У нас не было ничего такого», — все говорила и говорила Ирис. «У меня ни с кем не было, я не такая, я...» «Я ни в чем не виню тебя, Ирис», — губы разомкнулись почти легко. «Ты не должна оправдываться», — он вспомнил, что сказал Арнсту, и повторил почти слово в слово. «То, как ты живешь со мной, не то, чего ты хочешь и заслуживаешь, знаю, и я точно так же тебе лгу». Она упрямо, отчаянно всхлипнула. «Я... нет, я...» «Отпусти меня, пожалуйста». Но она не подчинялась, не понимала, у крапивы уже почти нет корней. Вальян вздохнул, погладил ее дрожащие плечи и вдруг осознал, что при всей жалости к этой потерянной бездомной принцессе совсем не чувствует больше вины. Наверное, он просто отдал долги последнему настоящему верховному королю и всем другим людям. «Знаешь, как я полюбила тебя», — зазвенел сквозь еще один всхлип голосок Ирис. «Это было глупо, так неожиданно». Невольно он улыбнулся. «Да, Ирис, меня очень глупо любить, и пора тебе это признать». «Дурак!» — она вздрогнула, встряхнула его. «Никто так не думает, ни я, ни Роза, ни даже этот твой, чтоб его...» Вальян молчал. Он ушел слишком далеко. Назад, в мир, где за болью обязательно была радость, где были Бьерды, Сафира и отец, были сказки и замки из песка, были исповеди, и не было еще Ильтудина, Арнста и Ирис. И власть, там не было власти, казалось, она останется в чужих руках навсегда, ведь эти руки не знают ошибок и не способны на зло. А Ирис говорила и говорила. «Когда меня привезли, и я столкнулась с тобой в час недуга, я испугалась, плакала, думая о том, что отец выдал меня, младшую, ненужную, последнюю». Вальян содрогнулся от чужой глубокой боли. «Выдал за чудовище. Я прокляла его и себя, и тебя. Я стояла на подоконнике и думала, не разбиться ли мне, но потом...» Она глубоко вздохнула. «Я вышла из комнаты, решив иначе, убежать в город. И тут снова увидела тебя, уже другого, такого...» Рука обвела скулу Вальяна. «Прекрасного! Как ты смотрел, как держал спину, как приказывал! Я узнала тебя только по одеянию и мечу, и я поняла...» Она вздохнула хрипло, отрывисто. «Ты заколдован, проклят, а сказки врут. Каждая принцесса... Настоящая принцесса ищет вовсе не принца, а чудовище». Ирис замолчала. Отняв ладонь от глаза, Вальян наконец посмотрел на нее. Она по-прежнему плакала, он же не чувствовал ничего, кроме желания разжать ее руки и сказать простые слова. «Больше ты не обязана в это верить. Принц ждет». Но он лишь спросил. «И что же, Ирис, я никак не расколдовываюсь, правда?» Она отвела глаза. «Ты не хочешь, или у меня не получается? Почему?» Увы, этого ей не понять никогда, и было бы слишком жестоко пытаться объяснить, рассказать в красках, сколько дурных воспоминаний скрыто за одним только цветком на ее ладони, и как сложно их отринуть. Поэтому Вальян сказал лишь: «Арнст хороший человек, но будь осторожна, ты очень юна и...» «Я ничего ему не позволяю», — хмуро прервала она, уже хотя бы не отрицая очевидного. «Ничего. Я хочу, чтобы первым был ты, только ты и...» Вальян взял ее за подбородок, заставляя склониться ниже. Ее щека была солено-горько от слез, как и губы. Ирис пугливо вздрогнула, заморгала. «Ты никогда не целовал меня сам». Не отвечая, он улыбнулся. «Иди и, пожалуйста, утешь его за меня. Ведь я уже не сумею». «Что между вами?» — начала она, но Вальян просто не мог возвращаться к тому, что серыми и черными пятнами маячило на военной карте. Поэтому он сказал лишь: «Позови его поужинать без меня, кусок в горло не лезет. А мне в башню пусть принесут только вина, предстоит о многом подумать». «Я тебе так противна!» Она все искала его взгляда, уже едва владела голосом, казалось, готова умолять. «Вальян!» В глазах опять блеснули слезы. «Ты только скажи, ведь я его прогоню, не дрогнув, я прогоню всех, я...» Как же она запуталась и как устала искать, куда пустить корни. Вальин знал это чувство как никто, и жалость в нем поднялась сильнее, до кому в горле. Он не мог сказать «бедная моя девочка». Ирис уже считала себя взрослой. Не мог сказать «если ты прогонишь всех, у тебя не останется никого, и нас это не сблизит». Не мог сказать ничего от сердца, там почти ничего не осталось за эти приливы. И получилось лишь формальное «Ирис», он легонько сжал ее руку в своей. Нравы двора достаточно свободны, чтобы король и королева имели любовников, любовниц или и тех, и других. Это было еще до моего отца, и все, чем ты можешь меня счастливить, он сам заглянул ей в глаза, стер слезы. Это правильный выбор. Выбери человека, который будет тобой любим, и который будет любить тебя, а не цветок на твоей ладони. Ее щеки залил румянец, но уже ни смущения, ни вины. Яркие губы задрожали, глаза заблестели, и крепко сжались маленькие кулаки. Он обидел ее, выдал себя окончательно, поставил какую-то точку, и сам это знал, давно было пора. «Что ж», — деревянно шепнула Ирис, — «щедрость твоя безгранична. Хорошего вечера, Вальин. Надеюсь, и ты еще сможешь осчастливить хотя бы себя, если не меня». Он понял суть ее слов, но не нашелся с ответом, опять ощутил лишь вину. Скорее всего, это отразилось во взгляде. И тогда Ирис добавила суши злее так, что наконец он понял. Она действительно давно выросла, и он знает ее не лучше, чем Арнст его самого. «Хочешь меня освободить, что бы это ни значило? Хорошо, тогда хотя бы раз, хотя бы сегодня приди ко мне в спальню». Прежде чем отойти, она склонилась нежно, долго, не отводя глаз, поцеловала его запястье. По пути из залы она не оборачивалась. Ильтудин глубоко вдохнул терпкий влажный воздух и смежил веки, вытягиваясь на каменном ложе. Ему было душно, но горячими парами источников рекомендовалось дышать каждый день, особенно тем, кто часто получал ранения, и, конечно, тем, чье время убегало. Нутс, красивейший и хрупчайший из трех народов общего берега, жили меньше, чем собратья. Мало кто успевал увидеть больше 50 приливов. К Харе было отпущено около 70, а пироланги порой перешагивали за 100. Ильтудин увидел лишь чуть больше 30, но уже 30-й принес седину в его волосы. Он даже не заметил бы, если бы не Вальен. Тот, когда они прощались в последний раз, грустно прошептал: «Кажется, на тебя выпадает снег». Небо было ясным, погода теплая, и что ж, сквозь одного из них прорастала крапива, а второго запорашивала метель. Храмы нужно было выстроить как можно быстрее. Голова закружилась. Удивительно, как за не слишком долгое изгнание Ильтудин настолько отвык от Джу, разлюбил его. Приземистый, сонный, нежащийся на ключах город кутался в тропическую зелень и сам напоминал черепаху, обычную, не богиню. Вместо пятен крови всюду стелились яркие мхи и цвели орхидеи. Под землей ничем не притесняемые, лишь бережно выведенные фигурные фонтаны бежали в воды. Одни лечили раны и больной желудок, другие разжижали кровь, третьи проясняли взгляд. Каждому источнику люди дали имя, обнесли ажурными прогулочными колоннами, а первые уродливые неуклюжие скульптуры заменили новыми. Вепрь, журавль, танцовщица, монах, лев и другие великолепные мраморные изваяния охраняли воду. Не хватало только источника, который успокаивал бы сердце. Стеречь такой Ильтудин поставил бы лебедя или альбатроса, или светлого короля. «Да, спасибо, Адина», — Ильтудин обратился к стройной Нутс с высоко завязанным хвост с черными волосами. Она только что поднесла ему кубок дымящейся воды из змеиного источника, тот выходил прямо в королевскую колоннаду. Адина была полностью обнажена, все женщины этого народа до беременности ходили нагими, как и сама Варац. Воображение путешественников это поражало, они не могли принять, что в кипящей долине нет ничего естественнее обнаженного тела. Обычай был древним, по нему всякая женщина считалась жрицей черепахи, ведь всякая женщина зависела от милости богини плодородия больше, чем от любой иной. Ильтудину обычай нравился, услаждал взгляд, но любоваться Адиной, беззаветно влюбленной когда-то в Ирдина и потому пожелавшей служить роду чертополоха вечно, он себе никогда не позволял, чувствовал незнакомое стеснение. Особенно усиливалось оно сейчас, после всего. «Как ты, моя яркая звезда?» — как можно ласковее спросил он, прикрывая глаза и слушая, как звенят ее серьги и браслеты. Он спрашивал это раз за разом. «Все еще вижу сны», — отозвалась Адина, и Ильтудин лишь кивнул. Его сны изменились, стали еще тревожнее, а место брата там занял другой человек. «Да прибудут с тобой боги», — привычно прошептал он, и звон браслетов стал удаляться. «С вами тоже, Маар, вам они нужнее». Она ушла. Ильтудин поднес кубок ко рту. Вода была горько-соленой, отдавала железом, совсем как кровь. Не слишком приятно, но терпимо. На губах сама появилась улыбка, стоило вспомнить, как страдальчески морщился от нее Вальен. Вальен. Весь до последнего витка, до последней шве, когда он позволил себе обнять хрупкую фигуру в зябко накинутом на узкие плечи голубом плаще, сначала представляя Ирдина, потом уже нет. Второй раз, как и когда Вальен еще метался в жару и лицо его походило на сплошную гнойную рану, Ильтудин не справился с собой, поддался страху, горечи и недоверчивой, восхищенной благодарности. Дело было не в милости врага, не в том, что Вальен принадлежал свету. Свет и тьма давно слились. Ильтудин просто плохо представлял, что чужой человек, тем более изнеженный аристократ, будет помнить о его горе и, найдя в вонючем болоте разложившееся тело, решится вести его с собой. Это не укладывалось в голове, несмотря на всю доброту Вальена, не могло уложиться. Как наяву Ильтудин увидел привычный жест, тонкая ладонь тоже вся в следах крапивы, закрывает глаз правый или левый. Страшнее, когда левый, Вальен оставался слепым, прятался в темноте от всего мира. В втором, более редком движении, когда за ладонью исчезала первая глазница, было что-то бесконечно трогательное, полное иного смысла. Жест не для всех. Смущенная попытка спрятать увечья. Ильтудин помнил, как однажды, в первую встречу, поцеловал эту руку. Удивительно, может, жест не зря входил в присягу и считался ритуальным, ведь с того дня Ильтудин действительно не мог причинить врагу вреда. Даже если его толкали к этому, если светлые нарушали перемирие, они нарушали его не реже, чем темные, бывали куда более жестокие, не ограничивались уничтожением храмов, часто убивали людей. Ильтудин понимал, они действовали именем Даракара, справедливость якобы была за ними. За теми, кто веками не знал поганых мест и бунтов, за теми, кем правил преемник Незабудки. Их справедливость имела мало общего со справедливостью Вальена, но они считали себя, безусловно, правыми. Они срезали гниющие ветви, хотя сразу, как этот гимн появился, возмущенные темные украли его и тоже стали петь, даже особо не переиначив. Вальен не повторял слов никогда и не верил, что сад сгнил. Не верил. Ильтудин открыл глаза и медленно повернул голову к резным перилам. Королевская колоннада смотрела на полускрытое лесом море и у многих была любимым уголком. Ильтудин не счел правильным забирать ее, хотя она и примыкала к Сиралю. Щедрое позволение гулять тут и пить из змеиного омолаживающего источника прибавило ему народной любви. Дядя никого сюда не пускал и ни с кем не делился водой. Ильтудин уже нравилось, когда на соседних ложах кто-то располагался и говорил с ним в часы отдыха. Сегодня, правда, он был один, горожане высыпали на берег наблюдать за маневрами флотоводцев. Цели учений никто не знал, они будоражили умы. Экспансия, большая охота, новое празднество. Ильтудин усмехался. Пираты с Соколиного стяга, мощная группировка, которая недавно присягнула ему, тоже. Жу многим казался сейчас лучшим местом мира, Ильтудин знал это. Он принимал и беженцев с детенышей, и гостей со светлой стороны. Люди так долго уже бежали к нему и от него чего-то искали. Находили ли? Он не знал, но и не осуждал их. Ворота его городов были открыты, а вот сам он все больше уверялся в правильности нового плана. Да, они с Вальеном хотели воссоздать, чуть улучшив старый мир, но что если... Ильтудин вгляделся в едва синеющий проблеск моря и попытался уловить хоть одно дуновение бриза. Нет, сюда он не долетал, густые ветви и лианы ловили его. Морской хворью вжу болели реже, страдали от нее больше те, кто расселился у самого берега. Ильтудин сделал очередной глоток воды, напоминающий кровь, и в очередной раз подумал о том, как хотел бы, чтобы вжу подольше пожил Вальен. Они даже почти договорились, что он будет проводить здесь часть каждого фиирта. Почти, а потом... Ильтудин сел резко, будто его толкнули или окликнули. Нет, никто, просто ослепительная вспышка внутри не дала больше лежать. Он порадовался, что Адина ушла, скорее всего, испугалась бы яростного вида своего господина, испугалась бы того, как скрючились его пальцы, точно лапы дикого кота, готового царапать насмерть. Нет, не царапать, выдирать куски плоти. Он и был готов, даже задышал тяжелее. Он преисполнился такой надежды, когда Вальин сам пожелал приехать. Надежда стала почти неуязвимой, когда гвардейцы, с тревогой смотря на своего теряющего сознание короля, все же сказали: «Он очень просил показать вам это немедля», и повели его к длинному деревянному ящику, что ехал во второй карете. Ильтудин даже перестал бояться своей надежды, когда светлая делегация ни в ожидании выздоровления Вальина, ни потом ни разу не проявила враждебности. Боялись, да, еле осторожно, да, кто-то чуть ли не спал в обнимку с гвардейцами, да, но не более, а потом ушло и это. Ожидаемо молодые бароны Вальин, его воины и послы оказались обычными людьми, которые умели улыбаться в ответ на миролюбие и гостеприимство. Вальин направился, и Ильтудин все же открыл ему правду о брате. Многое между ними после этого изменилось, одни нити натянулись, другие, наконец, лопнули. Вальин принял все, что услышал, лишь раз, грустно улыбаясь, спросил: «Ты ведь понимаешь, что я не он?» Впрочем, это не был вопрос, и на него не требовался ответ. Ильтудин молча взял его руку и, глядя в глаза, поцеловал ладонь. Знака там не горело. Вальин по-прежнему почти не называл полного имени и прозвания. Но он принял и такое, да. А после этого, уже не разделенные тайнами, они провели не один день в разговорах, прогулках, балах. Даже убили крокодила, чудом спасли от него пожилого посла, по ошибке забредшего не туда во время охоты. В делегации лишь один человек чурался обитателей Жу, граф Розы. От него было никуда не деться, он ревниво следил за своим королем всякий раз, как оказывался поблизости. Благо, порой и он расслаблялся, смягчался, например, когда служанки или дочери местных баронов окружали его щебучей стайкой. По скупым рассказам Вальина Ильтудин догадывался, что там, в Ганнассе, у Розы есть возлюбленная и неожиданная, но ему это не мешало. И в такие швы, довольный и смущенный, он тоже казался обычным человеком, с которым приятнее пить вино, чем воевать. Порой даже удавалось уйти вдвоем, уйти ненадолго, пока все, например, любовались светящимся прибоем. Тогда они просто бродили по окрестностям, тихо говоря обо всем подряд. В городе искали светлые и темные церкви, заходили внутрь, вглядывались в лица богов на фресках. Ильтудин по-прежнему сожалел, что Дирессы не приехали, но более не настаивал. Судя по всему, оба художника не желали покидать свой город даже ненадолго. Он гордился и местными мастерами. Да, в их работах не было такой силы, зато они умели найти глубину в самом поверхностном здании, не повторялись и хорошо знали своего короля. В одном храме, светлом, построенном взамен того, что разрушили темные фанатики, Вальин долго глядел на изображение Дракара, чьи плащ украшали тонкие серебристо-зеленые побеги крапивы. Глаза его были полны печали. «Не стоило», — сказал он тогда. «А я думаю иначе», — ответил Ильтудин, хотя крапива на плаще и для него когда-то стала сюрпризом. Он попросил напоминания о Ганнассе, может, перестарался. Вальин прикрыл рукой незрячий глаз, всмотрелся внимательнее и вряд ли мог не увидеть очевидного. Бог, запечатленный на фреске еще до схождения к людям, был не только прекрасен, но и довольно узнаваем. Вальин опустил взгляд на жертвенник, где лежало несколько рубиновых гроздев винограда. Свечи бросили резкие блики на его изуродованные виски. Язвы как никогда напоминали листья. «Зачем ты сделал это?» Ильтудин смотрел какое-то время на его профиль, потом отвел взгляд. Присев перед жертвенником, вынул из карманов одеяния несколько витых раковин и положил к винограду. Что сказать? Ему казалось все очевидно, но как произнести вслух? «Ты почти святыня для меня», — выдавил он. «Что?» — глаза Вальина расширились. Он поднес руку к груди, кажется, испугался, смутился. Не удержавшись, Ильтудин засмеялся. «Ну что?» — в этом недоумении он напоминал ребенка. «И что только происходит в твоем уме?» «Не волнуйся», — постарался успокоить его Ильтудин, вставая. «Я же не стану приносить тебе жертв, а если совсем честно», — он усмехнулся, — «во многом за этот образ стоит сказать спасибо не мне, а художникам. Видимо, они думают похоже». Валин промолчал, зябко обнял себя за плечи, опустил голову, во взгляде читался беспомощный вопрос, и становилось все понятнее. Слова ему неприятны, далеки от того, что он хотел бы услышать. Ильтудин, впрочем, и сам осознавал их высокопарную глупость, просто не мог в этих стенах перед этой фреской подобрать других, и он попытался просто объяснить. «Ты лучшее, что напоминает о прошлом», — Ильтудин вздохнул и сделал к Вальину осторожный шаг, в который раз осознавая. «Между ними давно нет разницы в росте. Ты достойный король, сын своего отца и при этом другой. У тебя столько отняли, а ты простил и стал мудрее. Ты...» «Я вовсе не уверен, что простил», — тихо отозвался Вальен. «Но ты хотя бы живешь с этим и не множишь зло, это уже немало, я же...» Продолжать он не стал, просто вспомнил дядиных сторонников, в чьи дома разрешал врываться своим последователям, разрешал, закрывая глаза на то, сколь многими движет желание вовсе не отомстить за сюзерена, а вынести побольше мебели, картин, монет и драгоценностей. Он звал это чистками. У Вальина ничего похожего на чистки не было, за пределами предавшей его отца части стражи. «Тебе тоже кажется важнее добро», — мягко возразил Вальин, «хотя держаться за него тебе не менее сложно». Он смотрел внимательно, без упрека, но и без жалости. Их разделяли падающие из окна свет и меньше шага. И потому, привычно прислоняясь на миг лбом к чужому лбу, Ильтудин увидел, как вдруг переменилось лицо Вальина. Дрогнули черты, сдвинулись брови, сходство с нарисованным богом стало еще явственней. «И все же я не хочу быть святыней. Ни для тебя, ни для твоих художников, ни для кого-либо еще». И снова он повернулся к фреске. Она была довольно свежей, очень нравилась Ильтудину, но все же он заставил себя спросить. «Заставить их все перерисовать или, может быть, отрубить им головы, руки?» Вальин удивленно глянул на него и засмеялся. Он понимал или надеялся, что это шутка. Ильтудин лишь грустно улыбнулся, сам он этого не знал. «Я верю, что ты за добро», — Вальин прищурился и коснулся лбом его лба уже сам. «Не разворачивай меня, пусть останется как есть, но больше не пишите подобного». Так они говорили, бродя по диким садам, густым джунглям и шумным улицам, смотрели в небо и на море, пили вино, задавали друг другу правильные вопросы и слышали правильные ответы. Следы на висках Вальина бледнели, к нему возвращался нормальный сон, а его вассалы становились спокойнее и приветливее. Все кончилось резко на городском празднестве в середине фейерда, когда фанатик из толпы, прорвав заслон стражи, бросился на Вальина с ножом. Прозвенел крик во славу чертополоха, взметнулся клинок, но опуститься успел лишь раз. Ильтудин сам остановил юношу, выбил под ноги оружие, хотел отдать приказ о задержании, но случайно заглянул в его яростное лицо и забыл себя. Мир побагровел, потемнел, бешено завертелся и рассыпался. В следующий миг юноша истошно завопил, забился, а потом захрипел. Клыки резко прянувшего вперед Ильтудина впились ему в горло. Им словно овладела сама темная праматерь, гневная джерва, и помутнила рассудок. Никто даже не посмел оттаскивать его, не понимая, нормально ли происходящее. А когда Ильтудин очнулся сам, мерзкая горчащая кровь текла по его лицу и одежде, под ногами лежал труп, а сопровождающие Вальина, да и многие из личной гвардии и из толпы горожан глядели с ужасом. Кто-то прятался за чьей-то спиной, кто-то вытащил оружие, кого-то даже рвало, и все шептались. У каждого из трех народов общего берега был древний изъян, в той или иной мере защищавший от угроз мира. Пироланги не сбросили шерсть, кхари не отказались от агрессивной привычки охранять и даже метить, правда уже кровью, территорию, а нуц не расстались с острыми зубами. Большинство чернолицых подпиливали их, но не Ильтудин, и все же он не ждал этого от себя, даже с дядей они бились на клинках. Вытирая тогда кровь с губ и заплетающимся языком, говоря, что все в порядке, он поймал острый взгляд графа Леспада. Тот шепнул Вальину, держащемуся за раненое плечо, «Не пора ли домой, пока вы не стали следующим?» Покушение и наказание за него сказались на всем. Вальин не отдалился, не раз сказал, что наоборот, благодарен за спасение, но, чувствуя напряжение подданных, вскоре правда уехал. Разговоры о новых встречах приутихли, а Ильтудин именно тогда, вспоминая безумно горящие глаза фанатика, понял, недостаточно просто восстановить старый мир. Кто-то обязательно не захочет туда возвращаться или захочет вновь все порушить. Дело действительно давно не в богах, а с людьми становится слишком сложно. А сам он, да, он может и за добро, но даже для этого охраняемого, лелеемого, дорогого добра он, похоже, опасен. Мой господин. От раздумий его отвлек новый голос. Задумавшись, он не заметил, как высокий рыжий гонец к Харе приблизился и протянул письмо. Ильтудин отставил чашу, взял его, вскрыл. Оно было очень коротким и вскоре, нервно смятое, выпало из руки. Ильтудин поспешил на берег. Учение приходилось прервать. «Дети мои!» — приветствовал Элиорд, устало опускаясь на деревянную скамью меж двух вымазанных краской учеников. Ида сморщил нос, а Элидика засмеялась и со всей непосредственностью положила Элиорду на плечо белокурую голову. Как и всегда, она не блюла условности, ее смелости хватило бы на трех Ида, а кокетство — на дюжину девиц на выданье. «Ну, как поработали сегодня?» — Элиорд покосился на закрытые двери капеллы. С резных створок на него смотрел огромный глаз с расколотым зрачком-опалом. «У нас красивое небо», — похвасталась Элидика. «И... помолчи-ка», — попросил Ида, но вполовину не так грубо, как говорил с ней прежде. «Мастер не должен пока ничего знать, а эскизы он и сам видел». «Все очень понравилось королю», — послушно сказала другая Элидика. «Помню», — Эльвард, заглянув Элидике в лицо, подмигнул. «Я еще не настолько стар, позавчерашний день в моей памяти вполне свеж». «Ой, я не это имела в виду», — наконец она сконфузилась. Элиорд молча поцеловал ее в макушку. Ида в разговоре больше не участвовал. Через весь еще не расписанный притвор, сквозь приоткрытые двери, он глядел на полоску рыже-красного неба. Закат. День уходил жарко, медленно, то с маркими росчерками лилово-малиновых облаков, то с целыми снопами золотого света. Невероятно красиво. Как художник, Элиорд не мог не оценить и эту почти развратную пляску цветов и густые тени от предметов, напоминающие вмерзшие в ночь айсберги. Но человек в нем по-прежнему тревожился, то и дело просил отвести глаза, смотреть куда-нибудь еще. И Элиорд стал смотреть на Ида, на его теряющийся в полумраке профиль и искорки в глазах, а думал он о Вальине. Король уехал утром. Не просто уехал, отплыл морем, и трудно было представить, что заставило его избрать такой способ путешествия. Из гавани вышло всего несколько судов, но, как Элиорд успел заметить во время привычной обеденной прогулки, порт почти опустел. Куда делось еще несколько десятков кораблей, и людей тоже, казалось, поубавилось. Неужели опять? «Вы не знаете, куда отправился король?» Или Дика точно прочла его мысли. «Он же передо мной не отчитывается», — с натянутым смешком ответил Элиорд. «Но она уцепилась пальчиками за его рукав. Вы же немного дружите?» «С влиятельными людьми трудно дружить», — Элиорд с усилием отвел глаза от Ида и тихо прибавил. «А влиятельным людям дружить еще труднее». Последние селты он много думал о разговоре, случившемся после разрушения первого храма, и о том участии, которое проявил к нему Вальен. Думал он и о том, что понимает юного правителя, понимает даже больше, чем тот говорит, да только не может по-настоящему помочь. Думалось и о другом, о едином храме, о капеллах, о притворе, где одну стену велено расписать крапивой, а вторую чертополохом. Зачем? Впрочем, нет, вопрос звучал иначе. Достаточно ли? Для немногих, кто безоговорочно послушен воле правителей, да. Для тех, кто тоскует по прошлому и кому разлад принес беды, возможно. Но что сделают люди новых убеждений, жадные, азартные, беспринципные. Всем и так известно, короли хотят мира и оба в своих землях защищают равенство как людей, так и богов. Прошло достаточно, чтобы это равенство перестало так злить суеверных, а недовольные бароны и графы успокоились. Умер Штиль и унес с собой безволие, что Ильтудин, что Вальен правили иначе, помогали вассалам в беде, не оставались равнодушными к несправедливости. Они умели и сражаться, и строить, и говорить, не боялись ничего из этого. В этом смысле короли и вправду изменили мир, но кое-что разлад все-таки уничтожил, а может, это уничтожило само время. Ушло неравенство как таковое, нет, ушла готовность людей быть равными. Много приливов они были равны перед богами, родом Незабудки и Сюзеренами, но боги открыли глаза. Незабудка увяла, а Сюзерены захотели перемен. Оказалось, что можно выбрать сторону, и откроются новые пути для власти, для мести, для поиска сторонников. Если началом разлада действительно был храм тьмы, то продолжением стали ветры свободы. Некоторые люди, такие как просвещенные, следопыты и пиратис, поняли, что им вообще не нужен король. Другие, отдельные графы, альянсы семей, осколки армий, решили, что могут выбрать короля сами. И все больше появляется третьих, тех, кто считал, что каждый может стать королем. Мир выстраивался заново, уже не подчиняясь ни белым хрупким рукам Валина, ни черным когтям Ильтудина. Они давно идут против ветра и вряд ли этого не видят, а еще они угасают. Но они надеются, что завершение того, с чего все началось, примирит хоть кого-то, и так или иначе хотят оставить новому миру что-то красивое и незыблемое. Это желание Эллиорд понимал и разделял. Он помнил, как однажды сказал Ида, будто храмы — лишь груды камней. Забавно, он ведь был уже не юн и все равно не ведал, что храмы могут быть и посланиями. Простите друг друга, примите друг друга, перестаньте убивать друг друга из-за всей этой ерунды. У каждого свой свет и своя тьма, за каждым придет своя смерть, и даже когда вы забудете нас, не забывайте себя. Скорее всего, Эллиорд очнулся от тяжелых мыслей и понял, что Иллидика ждет более понятного ответа. У них очередные переговоры с королем Ильтудином, по крайней мере, надеясь, что переговоры, а не смертоубийство. «А это правда, что он темный, пьет кровь младенцев?» — прошептала Иллидика, поежившись. Эллиорд тоже вздрогнул. Он-то знал, кто из двоих вынужден пить эту кровь. «С чего ты решила, моя девочка?» «Ну, слышала», — пробормотала она. «У них же культ Фарадс, а еще он вроде как убивает людей зубами, как животное». «Что за суеверная чушь?» — прошептала Ида. «Удивительно, от Ильтудина он еще недавно шарахался сам. Видимо, многое простил за более-менее цветущий вид короля, вернувшегося из Жу». Иллидика вздохнула. Конечно же, она, как и всегда, не обиделась, да и сама явно не верила своим словам. «Я так и думала», — в ее голосе Эллиорд уловил облегчение. «Мне вообще всегда казалось, что он очень добрый. Дома, ну, когда наше графство совсем голодало, он иногда присылал нам корабли с едой. Не то чтобы разные, рисовый хлеб, сладкие коренья, рыба». Она поерзала, удобнее устраивая на плече Эллиорда голову. «А граф сказал, что подарки от Ган нам не нужны, и пригрозил поджогом. Но в тот же день толпа убила его, посадила на трон его брата, и тот сразу все взял». «Ильтудин неплохой человек», — осторожно проговорил Эллиорд, у которого сжало желудок от этой истории. «И мне жаль, что он уехал, что они с Валином не стали друзьями так, как становятся друзьями все нормальные люди, что храм разрушили, а ты, малышка, такая тощая и до сих пор за обедом так прижимаешь ко рту хлеб, что, понятно, даже из этой королевской помощи тебе досталось мало». «Неважно, никого не слушай, и все», — пробормотал Эллиорд, и в этот момент Ида тоже положил голову ему на плечо. «Устали, дети мои, и я». Но они сидели еще долго, пока не догорел закат и не поблекли тени. Небо стало меркнуть в дверном проеме, а из центральной капеллы протянулись подмастерья, выполнявшие мелкую работу. Они здоровались с Эллиордом, тот едва кивал. Он ощущал тяжесть двух склоненных голов, ломоту в запястьях и незасыпающую тревогу. Пусть король поскорее вернется, пусть поскорее откроются двери храма, и пусть люди прочтут послание, и в этот раз не будет никаких руин. Рассвет. Все или почему-то почти все их с Ильтудином значимые встречи, прощания, разговоры происходили почему-то именно на рассветах или закатах, когда все силы добрые и злые, сокрушительнее и самовластнее, и теперь Валин не мог сделать ничего. Как это произошло? Земля уходила из-под ног, а он падал в воспоминания, быстрые, очень быстрые, словно морское течение. Они пахли порохом, прахом, апельсином. «Валин, мой король, господин, Мар!» Он зашевелил губами, но не сумел ответить. Раз, ему 6, и он видит в окно, как Эвин играет с друзьями во дворе. Они дерутся на деревянных мечах, визжат, смеются, толкаются, то и дело кто-нибудь падает в траву и легонько вскакивает, ухватываясь за руки товарищей. К мальчишкам ластится бриз, треплет черные, одинаково черные у всех волосы. Вальдин не помнит, как зовут ребят, но понимает, они больше братья Эвину, чем он. У него перебинтовано пол лица, под подвязками едкая мазь. Он не может выйти поиграть, да и не возьмут. Эвин вдруг видит его, хватает с земли камень и швыряет в окно. Осколки летят, заставляя шарахнуться. Один режет Вальдину лоб. «Уйди, урод!» — смеется в голове мертвый брат. «Тебя даже стекло не терпит!» «Урод, урод, урод!» 2. Ему 9, и брат привозит его больного с охоты, перекинув через седло. Вальдин едва соображает, едва узнает замок, едва понимает, кто это так бежит к нему, что путается в длинной юбке. Хлещет по лицу дождь, воет ветер, на море буря, жжет кожу, жжет губы. Вальдин кашляет, это похоже на всхлип. Он смутно видит, как брат спешивается, как кто-то подлетает к нему с вопросом: «Ты с ума сошел?» Рыжие волосы, острый цитрусовый запах. Ответное: «Скажи спасибо, что довез, нянечка», и звонкая затрещина. «Думаешь лучше? Да ты в половину не как он, да ты, да я скажу отцу!» Брат шарахается, держась за лицо, а Сафира уже возле лошади, протягивает руки, чтобы помочь Вальдину слезть. «Тише, не плачь, я с тобой, мой хороший, я...» «Тише, тише, тише!» 3. Ему 10, и Бьярда, сидя с ним под персиком, рассказывает о детстве на холмах. Как было холодно, но здорово носиться по цветущим пустошам, как стреляют фейерверки, которые мастера изобретают для празднеств братьев. Как легко старейшины пришивают на место оторванной конечности и прогоняют безумие. Как молятся о чудесах, и чудеса случаются. Чудеса для короля, графов, всякого. За себя пироланги обычно не просят. Они ничего не хотят, может, потому их просьбы слышны богам отчетливее грома. А вот Бьерда однажды осмелился и попросил. «О чем же?» — спрашивает Вальен. «Найти дом, где мне будет хорошо». Над ними пролетает летучий кораблик, шар из ткани над лодкой, крохотная печка, вырезанные фигурки пилотов, игрушка оттуда же, с холмов. Вальдин ловит ее и чувствует, как бьется под днищем механическое сердце. «Но на холмах столько замечательных вещей! Как можно оттуда?» Бьерда грустно улыбается. «Я хотел не вещей, а я слышал, у вас ледяные сердца». Зря он это ляпнул, но Бьерда не обижается. «Лед всегда тает рано или поздно». «Тает, тает, тает!» 4. Ему 11, и он слушает исповедь, сидя в закутке за белой завесой. Она одна из многих, но повторяется раз за разом одним и тем же срывающимся голосом. Вальдин уже знает, что с ним говорит Ида Дирес. «Я люблю его и ненавижу, я хочу бежать и лечь к его ногам, почему я не такой?» Каждый раз Вальдин вспоминает встречи с Диресами на празднествах, как учитель кладет бледную руку на плечо ученика, как улыбается ему и о чем-то спрашивает, внимательно слушает. Если бы хоть кто-то так слушал его, Вальдина так хотел видеть его рядом, так к нему прикасался. Отец вправе больше любить Эвина, Шерхана не обязана любить никого. Умом Вальдин понимает это, но, слушая Ида, хочет схватить его за горло и встряхнуть. «Ты счастливый! Ты не знаешь, какой ты счастливый!» Но он сидит, сложив руки на коленях, и говорит: «Иди, твори, борись, радуй его». Ида отвечает ему: «Я буду бороться, бороться, бороться, бороться». Ему 12, и вокруг зеленеет праздник оленерогой богини. Женщины и девушки, несмотря на холод, танцуют босиком на долинной траве, мужчины с ними или жгут на костерках прелые листья. Вира-Вара беспокойна, Фирт, она покидает мир ради странствий по другим, проживает там жизнь, влюбляется, погибает. Люди провожают ее и встречают друг друга. В зеленое прощание зовут замуж и напоминают о том, как ценят кого-то. Друзьям на голову надевают венки из поздних цветов, а любимым — гирлянды из них же на шее. Вальдин ищет Сафиру. В его гирлянду вплетены желтая пижма и чертополох, которые он бережно избавил от иголок. Сафиры нигде нет, нет, но вот он находит ее, в миг, когда отец украшает ее гирляндой из разноцветных роз. Накидывает словно петлю на шею, целует в губы, ничего не стыдясь. Резко бросает в жар. Вальдин уходит, чтобы не попасться Сафире, покрасневшей, счастливой, и находит Шерхану, сидящую у одного из костров. Мачеха грустит. Белокурые волосы ее красиво блестят в огне, но он же обнажает то, как быстро стареет ее лицо. Она резко поворачивается. «Что тебе нужно? Что смотришь?» Знает, конечно, она все знает, поэтому глаза так блестят. Вальин, не ответив, сворачивает свою гирлянду в несколько колец, надевает этот пышный венок мачехи на голову и уходит. Вслед летит злое, печальное «В кого? Ну в кого ты такой? Такой, такой, такой?» Шесть. Ему 17, он сидит с льдудином у реки, вода которой становится все прозрачнее, и слушает о его семье, об отце, которого отравили и чьи добрые традиции попрали, о братьях, которые исчезли, пытаясь его спасти. Он знает, какой вопрос ранит врага сильнее прочих, и потому не спрашивает, почему же ты не поехал за лекарством? Вместо этого он протягивает руку, на которую льдудин смотрит удивленно, но все же пожимает. «У тебя нет совсем никого?» — тихо спрашивает Вальян. Подбородок льдудина вздергивается упрямо, гордо. «У меня есть я». Может, это звучит мальчишески в новом, таком огромном и злом мире, но дышит силой. Вальян уже знает, что не сможет так. За спиной еще живой король-незабудка, рядом Арнст и графы и бароны, которых он без особого разбору допускает ко двору, чтобы приглядеться. «А у меня никого», — тихо говорит он, потому что не может лгать. Никого. Но он помнил, как тогда сжали его руку. Всполохи памяти становились все ярче, но за них было не уцепиться. Их глушил шум. Море, кажется, шумело море. И снова кто-то кричал «Мой король!» Семь. Ему 18, они гуляют с Арнстом по побережью и говорят о ерунде. В штиль Вальгин по-прежнему любит эти бухты, а Арнст тоскует по морю всегда. Вальгин давно привык к тому, как он красив, привык к собственной блеклости, и ему самому по душе скитаться плечом к плечу с живым богом войны. Арнст шутит об одном толстом казначее, они оба смеются, и в этот момент кто-то хватает Вальгина за плащ, заставляя развернуться. «Тьма всегда будет с тобой». Арнс тянется к мечу, но Вальян останавливает его. Сафира Эрбика ведь только улыбается бескровно, и сверкают ее глаза угли, и колтунами стоят рыжие волосы. Они никогда такими не были, она вся была другой. «Астерига!» — вдруг взвизгивает она, приглядевшись и к Арнсту. «Что ты так смотришь? Что?» — она бросается вперед, раскинув руки. «Обними!» Арнст не поднимает оружие, но шарахается, даже вскрикивает и в следующий миг грубо отталкивает ее так, что она падает на песок. Он панически боится сумасшедших, однажды даже предложил жутковатый закон о том, что их нужно топить. Вальян послушно идет за ним, ощущая нервную хватку на локте. «Мало ли что она сделает!» Арнста трясет, голову он вжал в плечи, а вслед летит «Да будьте вы прокляты! Прокляты, прокляты, прокляты!» 8. Ему 20, он просыпается в жу после долгой хвори, не знает, сколько прометался в лихорадке и о чем бредил, но голова удивительно легкая. Может, от бархатной тишины, нарушаемой только журчанием ключа? Где он? В отдалении разные перила, над головой такие же арки, все в арабесках. Там и поет, окутываясь облачком пара, вода. «Здравствуй, мой враг!» Ильтудин сидит рядом и слабо улыбается, кутаясь в кроваво-лиловое, расшитое черной нитью одеяние. «Я думал, что похороню тебя». В голосе нет разочарования, только удивление, теплое облегчение. И Вальян улыбается, прежде чем осторожно взять из протянутой руки кубок. «Значит, вместо этого ты меня спас, и, боюсь, так будет всегда. Всегда, всегда, всегда». 9. Он потерял счет своим приливам и сражениям, надо спешить, он не может ждать ни часа, просто не может, и потому не прощается с Ири, с которой ночью наконец дал то, чего она так желала, и забрал всю ее боль. Он заходит в комнату, где она спит, недолго глядит на расцветающую в небольшом горшке красную розу, побеги дала та самая, подаренная Арнстом на турнире, приближается к постели и целует жену в теплые, чуть приоткрытые губы. «Будьте счастливы. Я скоро вернусь, Ирис. Скоро, скоро, скоро». В темном тумане прямо на морской глади проступает силуэт мужчины с осьминожьими щупальцами вместо ног. Он парил над волнами, а в ладонях держал свечу с дрожащим фиолетовым огоньком. Вальян вздрогнул. «Вот он! Но откуда?» Земля уходила из-под ног, небо взрывалось вспышками, а кто-то кричал все тише: «Мой король, Вальен!» Но Вальен не боялся. Глаза Вудена глядели мягко, а вокруг него в пенистых волнах резвился десяток водных дев. Одна рыжеволосая шептала: «Дело не в уме, Вальен, дело в боли, той, которую знают лишь правящие и, может быть, родители неблагодарных детей. Как хорошо, что она не твоя, не его». Вальен смотрел на пляшущий огонек в когтистых руках и верил в свое обещание, во все обещания, которые дал и получил. А потом король кошмаров задул свечу. На фресках Ида запечатлел весь его путь, от златокудрого красавца, ласково взиравшего на людской род, до юноши мрачного и изувеченного, с провалами выколотых глаз и новой пылающей глазницей над переносицей. Этот второй дракар безобразный в одной руке держал весы, в другой — сноп молнии, и под ногами его молнии настигали нечестивых. Вот одна пронзает судью, казнившего невинного, другая находит воина-перебежчика, гибнет от третьей работорговец. Множество судеб, множество кар, а на противоположной стороне, там, где Дракар прекрасен и безмятежен, те, кому он покровительствует, справедливые правители, зоркие присяжные, мужественные стражи. Ида был горд каждым рисунком и резьбой колонн и потолком, казавшимся глубоким небом, его спасла Элидика. А особенно он гордился фреской, что украшала стену против входа и открывалась взгляду первой — изуродование в кровавых, черных и серебряных тонах. Как блестели металл и кровь на пиках стражи, как темнели тени толпы и зданий, и какими светлыми были распростертое тело и исходящая с небес проматерь, видимая лишь с некоторых точек обзора. Она скорбно тянулась к сыну, она хотела забрать его, и в лике ее читались два чувства, которые Ида долго, мучительно, не раз переделывая, запечатлевал. Гневное сострадание за одного и смиренное понимание. Другие просто глупы, она пощадит их, такова ее доля. Ее руки, Ида, шея, плечи, живое движение, она необыкновенная. Мастер шепнул это так благоговейно и нежно, что холод пробежал по спине. Он переступил с одного места на другое, в противоположный угол, и посмотрел на проматерь оттуда. Луч света дрожал на ее тонком молодом лице и отражался на его, узком, серовато-бледном, изрезанном морщинами. Эллиорд закусил губы и глубоко вздохнул. Если бы родители, скорбящие о своих детях, всегда были прекрасны и всегда могли помочь, забрать из плохого места, излечить. Казалось, он готов смотреть на нее вечно, а думал, похоже, о своей семье. «Вам... тебе нравится только она?» Голос Ида дрогнул, эта печальная замкнутость тронула, но и встревожила его. «Посмотри, здесь еще многое...» «Нравится не то слово, мой светлый, мастер все не двигался». Он запрокинул к голубому своду голову и, казалось, окаменел. «Совсем. А то, что ее выступающий корпус барельеф, а остальное рисунок... Ида, это новаторство, и она гениально создана, гениально. Я бы не сумел». Осмелев, Ида сам подошел к нему, едва поборол желание тронуть за подбородок и обратить родное лицо к себе. Про матерью он гордился, она многого ему стоила, но... «А прочее», — прошептал он, — «скажите, скажи, ты недоволен чем-нибудь?» Мастер, наконец, очнулся, посмотрел Ида в лицо, и брови его на миг сдвинулись. Мог ли он все-таки заметить змею, испуганную, голодную? Или просто недоволен был, что его отвлекли от созерцания? Гадая об этом, Ида покачнулся. Он едва стоял, только сейчас бессонная ночь, полная лихорадочных доработок, с силой ударила по нему. Но он упрямо ждал. Была лишь одна вещь, способная вдохнуть в него силы. «Прекрасно!» — медленно заговорил мастер, и лицо его разгладилось. «Величественно, двойственно, да!» Он потер подбородок и поднял голову еще раз, точно подводя какую-то черту. «Здесь все так, так, как и должно быть. Ида, спасибо тебе!» Эти слова снова, словно призрак шепнул их, словно призрак вдохнул в лицо жаром. Мастер говорил что-то еще о композиции и перспективе, жестами обводил колонны и элементы фресок, всплескивал руками, а Аида слушал, глядел, и прямо на его глазах стены покрывала серо-черная гниль. «Как и должно быть! Как должно! Как должно!» Она ползала по ним, съедала, изничтожала, образ за образом шепча. Плоско, заурядно, каждый бы так сделал. Она ширилась, не касалась только простертых рук и лика светлой праматери. «Ида?» — Эллиорд взял его за плечи, посмотрел в лицо, заметив, наконец, что-то не так. «Боги!» — пальцы сжались. «Так, тебе нужно отдохнуть. Я велю кому-нибудь из подмастерьев проводить тебя домой. Ты выпьешь вина и приляжешь, ладно?» Ида в него всмотрелся. Глаза светились любовью почти так же, как глаза праматери. Свет этот мягкий и тусклый все равно слепил и причинял боль. «Ида!» — мастер легонько его встряхнул, погладил по волосам. «Что же я за изверг? Я совсем тебя запутал и загонял. Нет, пожалуй, я провожу тебя сам». «Покажите мне капеллу Вудена», — Ида прервал его, едва поборов порыв отстраниться, и опять сбился на «вы». «Покажите, что нарисовали вы». Рука мастера так и замерла у него на макушке, брови приподнялись в удивлении, а потом он польщенно, с лукавой искрой во взгляде, улыбнулся. «Приятно, что тебе интересно, но мои фрески подождут тебя до вечера. Мы зажжем здесь фонари, позовем учеников, будет...» «Покажите мне капеллу Вудена!» Сдавленно, нервно, требовательно повторил Ида и облизнул губы. Он чувствовал слабую дрожь во всем теле, как если бы у него поднимался жар. «Я очень хочу увидеть ее ум. «Умоляю, покажите!» Он сам не мог до конца объяснить это отчаяние, упрямое желание. На что он рассчитывал, что станет не так страшно? Не так страшно что? Его заурядность на фоне чужого великолепия, его незрелые и дешевые попытки быть оригинальным на фоне чужого отточенного, неповторимого мастерства? Эллиорд поколебался, но все-таки кивнул, глядя по-прежнему обеспокоенно. Поддерживая как ребенка или пьяного, он провел Ида через центральную капеллу, где уже скульптуры пантеона и оживали на стенах их подвиги. У статуи были пока пустые глаза, их должны были закончить последними, но с фресок они глядели уже осмысленно, все знали наперед. Открылись тяжелые двери, и Ида оказался в холодном мраке морского дна. Так показалось, мастер почти не использовал цветов, кроме морской волны, серебра и черноты. Даже колонны, подобные витым водорослям, были из голубого мрамора. Лишь одно пятно другого цвета выделялось здесь. Фиолетовая свеча у Вудена в руках, ее сделали в виде витражного фонаря. Бог поднимался из серебристого тумана на стене против входа, силуэт почти до потолка. Он тянул в стороны щупальца и, выступая из складки, поддерживал колонны. На стенах и справа, и слева серебрились, подобно рыбкам, фигуры людей не маленькие, а почти в четверть роста Бога. Все они были счастливыми. Вот солдат, спокойно умирающий на бескрайнем поле голубых цветов. Вот мертвый разбойник, чьи товарищи спасены. Вот белокурая принцесса отступает от окна, из которого готова была броситься. Множество сценок в тонких рельефных рамках, незримо объединенные одним. Взгляды, руки тянулись к Вудену. А потолок был звездным небом, но небом сквозь толщу воды из дрожащих пятен. Но где кое-чего неотрывного от Вудена недоставало? Ида все озирался. «Вниз, мой светлый!» — совсем глухо шепнул мастер. «Гляди вниз!» И Ида посмотрел. Пол был не мозаичным, но расписным, черно-серебряным, и именно оттуда скалились все монстры, которых Вуден носил на щупальцах и творил из разлагающейся плоти. Маленькие нечистые духи шан, похожие на гримасничающих рыб и крыс, огромные киты со скаленными зубами, угри с волчьими головами, не спящие, живые мертвецы. Они рвались вверх, тянулись, когти, руки и морды выступали над полом, но только там, где жрецы и прихожане не смогли бы о них споткнуться. «Наши монстры», — мастер тоже опустил глаза, — «не вправе глядеть на нас с высоких сводов. Они на самом дне наших сердец. На дне я их и оставил. Тебе нравится?» В его вопросе не было нетерпеливого желания услышать похвалу, лишь усталость. Еще одна вещь, которую Ида так и не смог понять за долгие приливы. Это начал он, но сбился. Казалось, все темное, сотворенное королем кошмаров, вот-вот вырвется, поглотит. Оно глядело Ида в лицо и рычало, оно выло, предостерегало. «Я здесь, я вижу тебя, и я тебя найду». Хотелось отшатнуться, убежать, никогда больше не переступать этот порог. Но рукотворные чудовища не были и вполовину так страшны, как... Змея. Она словно увидела там, внизу, потерянную семью. Увидела и зашипела так, что заложила уши. Ида не ответил мастеру, отступил, сжимая зубы от этого шипения. Лопатками ощутил холодный мрамор колонны. Задохнулся. «Мой светлый?» — окликнули его, снова попытались взять за плечи. Он все сказал правильно, правильно и честно. Капелла Ида была именно такой, какая должна быть, а его — гениальной. Каждый образ въедался в сердце, глаза хотелось выколоть, сделать пустыми, как у статуи центральной капеллы. Зачем они, зачем? Имя Ида все равно видел только тени, мастер же суть. Он пропускал ее через себя, вдыхал и пил, как вино, он срастался с ней, вряд ли даже думая, он... «Я тебя ненавижу», — прошептал Ида, едва услышав себя за шипением змеи. «Что ты сказал?» — мастер отпрянул на полшага. Ида словно ударил его, он остолбенел, переспросил почти и беспомощно. «Что?» «Ненавижу», — повторил Ида, отступая от колонны и затравленно озираясь. «Куда бежать?» Мастер пошел опять к нему, протянул навстречу руку. Ида, оцепенение прошло, но не сменилось гневом. В глазах загорелся страх, и это разозлило лишь сильнее. «Ты бредишь?» «Всегда!» Ида шарахнулся дальше, схватился в поисках опоры за стену. «Что бы ни было, как бы ни было, ты всегда...» Он сбивался, захлебывался словами, не мог найти нужных. «Ненавижу!» «За что?» «За то, что мастер гений, а Ида лишь способный ученик?» «За то, как долго и упрямо он не давал смириться и не говорил правды, не гнал Ида, осыпал похвалами, терпеливо обучал, за что-то любил, читал его лицо и...» Ида закрылся руками и завыл. Даже его ненависть была жалкой, такой же жалкой, как любовь. «Мой светлый!» Мастер ринулся навстречу молнии, но Ида собрался и хлестко выставил руку вперед, как если бы держал меч. «Я не светлый, неужели не видите?» Мастер замер и пошатнулся, как недавно шатался сам Ида, и в лице его что-то враз погасло. Несколько мгновений они немо глядели друг на друга на холодном, гениальном морском дне, а под ногами их роились в черноте живые кошмары. «Ида, пожалуйста!» — мастер позвал в третий раз, и от незнакомых, каких-то совсем старческих нот в его полном сил голосе Ида захотел проклясть его, но куда больше из себя. Он уже знал, что сломал все — и свое сердце, и чужой хрупкий мир, полный семейной любви и доверия. А змея... со змеей тоже что-то произошло. Она замолкла, точно на нее упали все эти обломки, и только с ее зубов еще стекал яд. Ида не успел ответить, снова распахнулись двери, и кто-то без позволения вошел, нет, влетел, понесся навстречу. Остолбенели и Ида, и мастер, молча уставились на мальчишку в голубом плаще береговой стражи, а он смотрел на них и трясся так, будто его жрала лихорадка. «Король!» — выдохнул он и побежал быстрее. «Король!» — он закашлялся. «Короля здесь нет», — бессмысленно произнес Элиорд. «Как и в городе, он... король погиб!» И, подбежав, мальчишка упал ему в ноги, забился, заплакал. Вгляделся в пол, увидел темных тварей и взвыл, ударив по рисунку смуглым кулаком. Он плакал все отчаяние, а мастер, снова качнувшийся и схватившийся за сердце, не двигался. И даже, наконец, очнулся. Все слова, сказанные и услышанные, впились в него. Несчастный король, наконец, умер. Чудовища нашли и его, все еще бессмысленнее, чем казалось. Так же бессмысленно, как жалкая попытка Иды сравняться с мастером. Так же, как другая, не думать о том, что это недостижимо. Ида не убил змею в сердце, не убил даже себя. Ошибался во всем. «Как же так?» — залепетал мастер, но было уже непонятно, к кому он обращается и что оплакивает. «Как?» Ида сделал несколько шагов в сторону от лежащего гонца, а потом побежал прочь. Ильтудин закрыл глаза, крепче впиваясь негнущимися пальцами в морскую снасть. Ему чудился привкус крови не только на языке, но даже в ветре и дожде. Крови сотен, тысяч, а в гуле моря, казалось, не затихли ни треск досок, ни крики, ни предваривший все это выстрел. Два выстрела, прогремевшие как один. «Я буду спасать тебя всегда. Прости, сегодня я тебя не спас». Эскадра пришла к детенышу через дальние воды. Поздно, но дозорные темных заметили ее и завязали бой. Светлые, без того превосходя численностью, обрушили огонь базук, и едва Ильтудин услышал об этом, он уже знал. Вальина нет, Вальин просто не смог помешать тем, кто поднял его белые и синие знамена. Убит, пленен, не было времени слать гонцов, ждать ответов, суда отправились из Жук к пустым землям. Ильтудин шел на фронтовом и лицом к лицу столкнулся с вассалом врага, чернокудрым, синеглазым, бешеным. Дикая красная роза. Тот, с кем они мирно пили вино, тот, кто нежно обнимал его служанок, конечно, он. Он всегда любил море и, будь он проклят, так рвался в адмиралы. Или хотя бы в пиратис. А еще всегда хотя бы взглядом обещал: «Я тебя уничтожу, потому что ты ошибка». Они бились, эскадры атаковали, топя один корабль за другим. Светлые неумолимо пробивались к берегу, казалось, они хотят высадиться как можно скорее. Хотели они другого. То, что они в конце концов подпустили врага, не было стратегическим промахом. Неприметные форты, возведенные остатками здешней знати, тоже открыли стрельбу из старых пушек. Тогда же грянули и первые раскаты грома. Вальин прибыл, когда бой на море уже превратился в бесконечный кровавый пожар. «Не стрелять!» Они встретились, когда светлые пошли на абордаж фронтового корабля, две толпы столкнулись, и палубы залила кровь. Вальин заметил Ильтудина, замер первым, развернулся, и от его будто усиленного окрика вдруг замерли прочие. Как почти всегда, как в первой битве, у него словно был какой-то дар. Ильтудин остановил своих, заставил опустить оружие. Под его взглядом и там, видя яростный огонь, люди отступали с обеих сторон, переглядывались, шептались. Вокруг верховных королей снова, как вечно, разверзлась настороженная, взмыленная, тяжело дышавшая пустота. Эта пустота все слышала, но ни во что не вмешивалась. «Я не нарушал договора», — голос Вальина был едва различим. Он тяжело дышал, сминал пальцами рубашку на груди, где синел знакомый флакон. «Я запретил». Ильтудин отрывисто кивнул. Он получил уже достаточно доказательств и тепло улыбнулся. Он больше думал о том, чего стоило добраться сюда по морю. «Храм почти завершен», — отчетливо сказал он. Вальин откинул со лба мокрые волосы, не такие тусклые, как прежде, сделал еще шаг ближе. «Как и в моей столице». Гул вокруг стал громче, но Вальин не слышал. Он не отводил от Ильтудина взгляда. «Знаешь, мне сказали когда-то, настоящим храмом может быть только человек». Он обернулся на своих вассалов, посмотрел на чужих. «Теперь я понял. Видишь, сколько вокруг нас храмов и сколько уже разрушено». Говорили еще, говорили много, но Ильтудин почти не помнил тех слов. Они были не о том, не должны были звучать там, где две некогда единые армии давно потеряли смысл своего истребления. Но они были, звучали. Последней стала клятва, клятва, уже обращенная ко всем. «Я Вальин из рода Крапивы, Вальин Инуэлис обреченный. Прошу у тебя прощения за подлость моих вассалов и обещаю перемирие». Он посмотрел на берег. Ладонь его горела зеленым знаком. «Эти земли — залог моей честности, пусть станут частью твоего королевства. Мы на них не претендуем». Слова разбили тишину вокруг, пустили по ней круги, как камень по воде. «Вот только мне не нужны они», — тихо отозвался Ильтудин. Он старался не слышать удивленного шепота за своей спиной и яростного за чужой. «Мое королевство и так весь мир, как и твое, а ты — мой король». В то мгновение он даже не понимал, какой смысл вкладывает в ответ, не понимал, что звучит он как присяга и капитуляция. Было все равно, казалось, если бы попросили, он отринул бы разум и присягнул бы, опустившись на колени. Что бы ни сказали прочие, как бы это ни выглядело малодушно, недальновидно, наивно, неважно. Но Вальин ни о чем не просил, лишь грустно улыбался. Острые листья все горели на его мирно приподнятой ладони, крапива горела и на висках, но выглядела не такой болезненной, как еще недавно. И все равно его словно мог пошатнуть ветер, таким хрупким он казался даже в боевом облачении, особенно в нем. «Но им нужен ты», — наконец проговорил он. «Ты сильнее и сможешь о них позаботиться. Я верю тебе, верю и чту во славу тьмы и света. Мы тоже храмы, и я...» Обреченный, слово вспыхнуло в рассудке. Таким было нелюбимое прозвание Вальгина, написанное на звездном небе. Именно таким Ильтудин знал давно, и каждый раз побег крапивы слепил его тайным роком. «Обреченный, обреченный!» Оно лязгнуло, упало в морскую воду, и речь оборвалась. Воздух, полный грозы и мороси, сотрясло другое, а щелчок металла, грохот, яростный вопль. «Не смей!» Ильтудин ничего не успел осознать. Вальен с перекосившимся лицом ринулся на него и оттолкнул в сторону. Палуба ушла из-под ног. Ильтудин ударился плечом о борт, впился в мокрое дерево, посмотрел вниз в бушующую воду. Она словно засмеялась, разъявив пасть пенистых волн. Тут же он отпрянул, выпрямился, обернулся. Воздух уже звенел воплями, десятками разных голосов. «Мой король! Вальен! Мар!» Вальен лежал на палубе навзничь в том же круге пустоты, бессильно раскинутые руки, прилипшие к лицу волосы. Его грудь стала обугленным месивом, чудовищными руинами из крови, костей, металлических звеньев и обрывков рубашки. И он глядел в небо, так, будто в последнее мгновение что-то там увидел. Когда к нему бросились, когда в него всмотрелись, не составило труда понять: два выстрела из базуки, видимо, нацеленные в спину Ильтудину, и из пистолета в затылок самому светлому королю. Оба достались тому, кто спас врага. Какой убил? «Вальен!» — впустую звал он. «Вальен!» Они, светлые и темные, гомонящие, ругающиеся над трупом и бесконечно винящие друг друга, напоминали птиц. На корме снова вскипал бой, но здесь, в круге, только стенали, а кто-то смеялся. Ильтудин стоял и всматривался в мертвое лицо, единственное, что почти не пострадало. Когда это стало невыносимым, он опустился рядом и закрыл чужие глаза. Оба теперь мутные, пустые. Жест сразу заметили, уставились со всех сторон, ждали. Он взял окровавленную руку, вновь как когда-то поцеловал ее, перстень, потом меркнущий знак крапивы, и, наконец, прильнул губами к холодному лбу. Теперь все замолчали, остолбенели, оглушенные кто скорбью, кто шоком. Не приближались ни враги, ни союзники, зная. Ган не подпиливает клыков, может броситься, как на фанатика, которого убил за верность. «Мар!» — осмелев, все же позвал кто-то из графов, но договорить не успел. Палуба заходила ходуном, над водой поднялся вой тысяч китов. Пришли чудовища из морских глубин. Никогда прежде их не было так много. Теперь веревка резала руку. Ильтудин стиснул зубы, выпустил ее и прищурился, вглядываясь вдаль. Светлые башни, персиковые сады, до Ганаса оставалось недалеко, по берегу зажигались приветственные маяки. Столица светлых земель ждала остатки своей армии, мертвого короля и врага, везущего его тело. Чудовища обрушились со всех сторон, не разбирая светлых и темных. Колючие щупальца морских роз, зловонные щупальца жемчужных спрутов, хвосты огромных змеев ломали мачты, обвивали ростры, выламывали обшивку. Лезли вверх утопленники и водные девы, тащили на дно матросов и адмиралов, пиратес и солдат, а иные вгрызались в них, даже не покидая борта. Чудовищ становилось все больше, люди уже не бились друг с другом. Наконец они поняли, как это было бессмысленно. Отрубая чьи-то головы и щупальца, оскальзываясь на крови и кишках, обороняя несколько раненых и труп Вальена, Ильтудин тихо, безнадежно смеялся. Он видел, как объединяются те, кто обрушивал друг на друга проклятия, как стоят спина к спине графы Розы и Кипариса, как светлые не дают уволочь за борт темных и наоборот, как кто-то подает кому-то руку, как кто-то отдает кому-то пули, как много в том было смысла и как мало. Когда все кончилось, оказалось, светлых судов, некогда превосходивших числом, почти не осталось. Темных, стоявших у берега, спаслось больше. Выбора не было. Ильтудин приказал сбрасывать за борт трупы, чтобы отвлечь чудовище и подобрать живых. Осторожно завернул единственное неприкосновенное тело в свой плащ, и все, кто к рассвету еще дышал, отправились в путь. Никто так и не выступил из смешанной толпы и не признался в убийстве Вальина. Расспрашивая, допрашивая, грозя и умоляя, не удалось понять, кто стрелял. Узнать, и с обеих сторон были еще пистолеты. Базук около 20, вот только после явления чудовищ почти невозможно было вспомнить, кто вообще держал их в руках в последние мгновения жизни Светлого Короля. Еще сложнее понять, кто мог так с ним поступить. Теперь Эльтудин глядел на золото в туманной пелене и искал фиолетовую свечу первого храма. Он забыл, свеча погасла давно, вскоре после того, как он впервые заговорил с Вальином, предрек и ему, и себе великие пути, которые оба они не прошли. Путь врага завершился в тюрьме, где он лежал в сване плаща и казался спящим. Его собственный... нет. Он его продолжит, но только не здесь, не здесь, никогда. Новый мир, который он хотел выстроить для других, исправив ошибки прежнего, станет его собственным позже, совсем не так, как подсказывает удача. А ведь Ганас, простиравшийся впереди, был совсем беззащитен. Ганас ждал врагов, как мог бы ждать защитников. Все береговые крепости встречали темных поднятыми флагами и приветственным огнем в небо. Ганас мог бы, если бы Эльтудин пожелал, если бы приложил совсем немного усилий, покориться ему. Он сделал бы все, что задумано, уравнял богов, примирил людей, почтил память последнего из рода Крапивы и занял его место почти по праву, взяв себе и его титул, и его... нежную юную жену, королевскую незабудку, тоже последнюю из рода. Нет, ему не нужен Ганас, не нужна власть здесь и не нужна даже память о светлом прошлом. Ему не нужно ничего. Он лишь вернет тело, отмолит, как прежде других, в стенах нового храма, погребет в самой дальней соляной гробнице, куда не долетают ветра, и не позволит открыть мертвые глаза, один из которых все равно слеп. А потом его больше никто никогда здесь не встретит, и он точно знал, он уйдет не один, ведь не зря столько времени его адмиралы учились преодолевать по морю большие расстояния и уничтожать чудовищ. Все разбитые и разочарованные пойдут за ним, сгинут или... найдут новый дом. С берега затрубили в горн, и Эльтудин опять смежил отяжелевшие веки. Элиорд увидел чудовище во плоти, но думал о чудовищах в голове. Трудно было идти и держать спину, он то и дело поскальзывался на голубой мозаике, а в мыслях по-прежнему говорил с Ида. Нет, кричал, пытался докричаться, но не слышал ответов. «Я тебя ненавижу! Я тебя...» Чудовище во плоти приближалось, точнее, Элиорд приближался к нему, а чудовище стояло, повернувшись широкой спиной. Волосы были мокрые, руки опущены, плащ порван. Чудовище глядело на картину, висящую против входа. «Как она называется?» — не оборачиваясь, хрипло проговорило чудовище. «Воедино», — так же глухо отозвался Элиорд. «Мой подарок королю. Очень красивое. Чудовище ли?» Так Элиорд мысленно, несправедливо, как позже осознал, прозвал Эльтудина в первую встречу. Тогда их, мастера, нанятого для росписи первого храма и будущего верховного жреца, решили познакомить. Эльтудин только вышел из леса после очередного ритуала, в волосах запутались листья и сучья, ладони и лицо были в крови, глаза пылали. Видимо, он пребывал не в духе, позже Элиорд ни разу не видел его таким. С поганых мест жрец возвращался так, будто праздно гулял, а не резал животным глотки. В храме Эльтудин и вовсе блистал, ведь невзрачные хламиды темных граф повелел заменить на богатые плащи. Жрец Вудена в черно-золотом наряде затмевал многих светлых служителей, был высок, хорошо сложен, устрашающе величествен. Элиорд пару раз небрежно, украдкой ловил углем его облик, но удивительная, несвойственная ему робость так и не решался сказать напрямую «Я хочу написать ваш портрет», а потом Эльтудин уехал. Он стал еще величественнее, кровавый плащ, длинные тяжелые волосы и светящаяся в них седина. Элиорд вспомнил вдруг, нутс обычно не седеют, так и умирают черными, как угольки, и лишь тогда начинают блекнуть, и только единицы. Но точно по незримому щелчку он опять вспомнил Ида, и ему стало все равно. «Зачем вы позвали меня?» — со стороны услышал он себя. «Госпо... ваше...» Он так и не выбрал подобающее обращение. Он даже не понимал, как относиться к происходящему, хотя по пути в замок услышал многое и не раз захлебнулся в штормах чужих чувств. Кто-то боялся, кто-то злился, кто-то торжествовал. Точно в Ганассе уже знали одно – корабли в порту. Темные корабли, на которых темный же король спас остатки светлого воинства от чудовищ. Он же привез тело врага, а право трупа в древние времена в междоусобицах приравнивалось к праву победы. Тот, кто привозит в королевский дворец тело прежнего короля, может стать новым. Брат, убивший брата, всегда показывал толпе его труп, а затем занимал трон. Ильтудин прибыл не убийцей, но спасителем. Пощадил врагов, это могло значить еще больше, но... «Я не ваш король», — явственно сказал Ильтудин и, наконец, развернулся. «Не зовите меня так». Глаза его едва тлели. Элиорд знал, ему чуть больше 30, но 30 приливов Нутс не то, что 30 приливов к Харе. Наверное, бой и путь дались ему нелегко, и не легче ему было находиться в замке, где все дышало каким-то другим, в то время как этот кто-то уже не дышал. «Король Вальен», — осторожно начал Элиорд, и снова проклятье вспомнил Ида. Голос треснул, как бракованная ваза при обжиге. «Боги, боги, господин, скажите, ну почему же молодые сейчас так несчастливы?» В лице Ильтудина ничего не дрогнуло. «Кто-то сделал нас такими, а впрочем, разве кто-то постарше сейчас счастлив?» Элиорд отвернулся. Утром он еще сумел бы сказать «я», хоть иногда. «Так зачем я здесь?» — тихо спросил он. «Зачем здесь вы?» И Ильтудин заговорил, неожиданно горячо, то сжимая кулаки, то скрючивая пальцы и обнажая когти. Огонь внутри него был таким мучительным, что хотелось зажмуриться. Ильтудин метался по залу, замирал у окон, подходил вплотную к Элиорду и отступал. Он словно бредил, но не сбивался, и будущее, которое он видел, проступало все беспощаднее. Слово за словом, фраза за фразой, один за другим взгляды на картину на стене. Верховный жрец Вудена никогда не вел себя так, не простирал угольную руку к морю, не кусал в кровь губы. Элиорд слушал, слушал и едва слышал. Но чудовище прервал он, поняв суть. «А здесь нет чудовищ страшнее». И снова слова, слова, слова, обнадеживающие, даже вдохновляющие. Элиорд понимал, внимал как мог, но думал опять об Ида, о том, как сломал в нем что-то, даже не заметив, как пытался дать ему все, что имел, как хотел стать лучшей версией собственных отца и матери сразу. С первой встречи он почему-то возомнил, будто станет идеальным родителем, ведь разве это сложно, когда в сердце много нерастраченной любви? Где-то прятался кто-то еще? Откуда возник тень, на деле шагнувшая к Ида, первой и велевшая «беги за мной, беги, а я буду смеяться». Кто-то, от кого Ида надо было защитить, почти так всегда случалось и у королей, в одном для другого жили и друг, и враг. А теперь... «Я тоже очень любил его», — механически ответил Элиорд Ильтудину, хотя понимал, говорят они о разном и о разных. «И я тоже хочу, чтобы это повторилось». «А теперь никого не осталось. Так вы согласны на мое предложение?» Снова к нему подошли ближе. «Он пожертвовал собой ради меня. Я не могу опускать рук и одновременно не должен мстить, ведь он бы этого не хотел. Что скажете?» Но разница все же была. Король — фигура подневольная, он выбирает так мало путей сам и так зависим от толпы. У художника путей больше, а если их нет, он может их нарисовать. И Элиорд, стараясь не думать о чудовищной боли своей и чужой, кивнул. В голос он вложил всю оставшуюся решимость. «Да, это по меньшей мере интересно. Вот только...» Он помедлил, но не спросить не мог. Всколыхнулась скверная эта привычка заботиться даже о тех, кто в нем не нуждался. «Станет ли вам лучше, вы уверены?» Он услышал совсем не то, на что надеялся, но и не самую ужасную вещь на этом свете. «Это не имеет значения, лучше станет миру, его пора отпустить». Ильтудин опять остановился против картины, сжал кулаки и вдруг, как подрубленный, опустился прямо на пол. Коленопреклонный, он чернел подвоедино, тяжело упираясь руками в пол. Он снова напоминал чудовище, одно из тех, которых Элиорд заточил в полу своей капеллы, и точно так же не мог оттуда выбраться. «Да, Элиорд ответил правильно и давно должен был так поступить». Он приблизился, остановился напротив и протянул руку. Увядающий для многих, для него Эльтудин был молод, все еще молод, ведь сам Эллиорд перешагнул 40 давно. В его возрасте некоторые Нутс уже умирали. «Мы завершили работу», — сказал он, — «и она лучшее, что мы создали. Храм прекрасен, я могу вас... Я не хочу его видеть», — сдавленно отозвался Эльтудин, глядя в пол. «Но я верю и доведу все до конца. Он будет объявлен кафедральным, о том я позабочусь. Где ваш ученик?» — в голос вернулась сталь. «Я звал вас обоих». «Ида не придет», — как мог ровно проговорил Эллиорд и выдержал новый взгляд. «И я не хочу, чтобы его как-либо касалось то, что здесь прозвучало. Дадите мне эту привилегию. Сделайте такое исключение». Эльтудин сухо улыбнулся. На миг показалось, что он обо всем догадался. «Конечно, вы того стоите, но мне казалось, вы не решаете за других». Ему тоже. От этой мысли он сам едва не упал на колени рядом, но сказал лишь: «Это будет последнее, что я за него решу». «Хорошо», — Эльтудин кивнул и, не опираясь на его дрогнувшую ладонь, поднялся, а потом снова отвернулся к картине. Со спины он выглядел величественнее, моложе, и Эллиорд сказал: «Я хотел бы написать ваш портрет однажды. Вас должны запомнить». Эльтудин заметно вздрогнул и ответил, не оборачиваясь: «Лучше оставьте где-нибудь на видном месте пустой холст в красивой раме. Пусть люди помнят его и заполняют чем угодно». Эллиорд кивнул отголоску давнего страшного сна и поклонился. Больше с ним не заговаривали. Он вышел. Фиолетовая капелла давно стала руинами, а Ида так и не забыл ее. Первое, что они с мастером создали рука об руку, наверное, не как ученик и учитель. Купол напоминал бесконечный космос, все фигуры с фресок, спокойно умирающие и засыпающие люди серебристой кожей устремились к звездам. Даже сам Вуден, немилосердный, как на белом куполе, и не кошмаротворец, как на черном, вглядывался в маленькие сияющие светила. Кто знает, может, он искал там убитого отца, может, все боги тоскуют по неверному дикому силе, рассеянному по миру гневом обманутых жен. Может, это роднит их с прочими сиротками? Они родились, а их отец ушел, они не узнали его ласки, а Ида был счастливее их, потому что отец не оставлял его со дня, как озлобленный оборвыш, не умеющий рисовать лисиц, ступил в его прекрасный дом. Ида тогда думал, если мастер скверно обойдется с ним, если это доброта и издевка, или если он как тот капитан, его ведь можно просто убить, зарезать да избежать, взяв столько денег, сколько найдется. Наверное, мастер прочел это у Иды на лице, прочел и принял, потому что подбирал в разговорах каждое слово и не бронил за резкости, и не позволял себе даже потрепать внезапного воспитанника по волосам. Впервые Ида обнял его сам, прилив спустя, когда довершил под его начало свою первую картину. Ида видел фрески фиолетовой капеллы и теперь, сидя на краю мыса злой надежды, спиной к храму, свесив в бездну ноги. Он думал прыгнуть, но так и не смог, вспомнив. Недавно сумасшедшая Сафира сделала отсюда шаг вниз, но упала неудачно, умерла не сразу. Она стонала и плакала с переломанными ногами, а никто не слышал. И потом водные девы, красавицы с трупно-синей кожей и кровавыми рыбьими хвостами, забрали ее. Говорили, они любят горячие сердца. Сафира Ирбига была красивой, любила, творила, жила. И даже упав на камни, не приглянулся бы даже водным девам. Для них он едва ли отличался бы от мертвых рыбин со вздувшимся блеклым брюхом. Жалкий, пустой, завистливый змееныш. Ида раздалось за спиной, но это был лишь один из тысячи звуков перепуганного города-сироты, который сегодня то выл, то смеялся. Ида промолчал, не двинулся, даже когда шаги приблизились вплотную. «Мастер!» «Боги, Ида!» — он запинался, отдувался, смотрел испуганно. «Идем отсюда немедленно, ты весь мокрый, светлый мой!» На плечи упал плащ, тоже серый, но теплый. «Пожалуйста, вставай, вставай!» Ида просидел под дождем полдня, но только сейчас понял, на ненастном небе проглядывает близящийся вечер. Странно, но он не чувствовал ни холода, ни усталости, только губы, оказывается, онемели, почти не размыкались. «Слышишь, все звал Эллиорд, так будто боялся, что зовет мертвеца». Он наклонился, сжал Ида плечи, тщетно попытался поднять, вздохнул, смиряясь, и сам присел рядом, принялся лучше закутывать... С волос и лица текло, а одет он был не как утром, парадный наряд, переливающийся самоцветами цепь, врученная еще Астерига и Нуэлисом. Очень давняя награда, которой мастер никогда прежде не надевал. Успел где-то побывать? «Зря я отдал тебе время», — шепнул он. «Если бы я знал, как ты его проведешь...» Ида равнодушно уставился на волны. Смотреть на них было легче, чем на сверкающие камни или настоящие в гавани корабли. Темные корабли, которые тоже все не уходили из мыслей, возвращали в прошлое. Даже не к своей змее, а к тысячам невидимых, страшных, чудовищных змей в чужих сердцах. Соднил призрачной болью кулак, тот, которым Ида ударил предателя Рафена. «Почему? Почему всегда так? Почему, если мир рушился в очередной раз, то весь целиком?» «Король правда умер?» — спросил он с усилием, то ли чтобы спросить хоть что-то, то ли чтобы просто проверить, может ли говорить. «Убит». Слово было как нож, который мастер вонзил в них обоих разом, и голос задрожал. «Застрелен в бою на фронтовом корабле короля Эльтудина. Никто не понимает, как это произошло, за что, зачем он запнулся. Но заключен мир. Мир. Ни перемирие, ни примирение. Никакой больше лжи, похоже. Какое красивое слово, какое чистое. Жаль для Ида, оно тоже потеряло смысл после всего». «И что теперь?» — все столь же безжизненно спросил он. Мастер не стал отвечать. Облегчение от того, что Ида нашелся, ушло, и обсуждать свое горе по Вальину он не желал. Он требовательно коснулся плеча, опять попытался всмотреться в лицо. Ида отвернулся. Было ясно, что он там ищет, было ясно, не найдет. «Пожалуйста, мой светлый, потом. Разговор о том, что происходит при дворе, будет непростым, а сейчас мне важнее другое. В храме ты сказал мне...» «Не сказал. Крикнул, выплюнул, ужалил». Голос мастера снова дрогнул. Ида все же заставил себя посмотреть в его глаза и увидел там горькие капли дождя. Мастер был эмоционален. Ида замечал подступавшие слезы, даже когда храмовая музыка звучала особенно величественно или когда кто-то из учеников рассыпался в слишком горячих благодарностях. Но на Ида он так прежде не смотрел, словно запрещая себе подобное. Если Ида радовал его, он улыбался, если расстраивал, опасный лед появлялся на глазах. Раз за разом он становился покорным зеркалом, видя, как Ида прячет свои чувства, ничего лишнего, ничего смущающего. Но теперь деться от его беззащитного, полного страдания взгляда было некуда, Ида и не имел права искать убежище. «Я солгал», — вышло почти ровно, и теперь Ида знал совершенно честно. «Я солгал, прежде всего солгал сам себе. Это не так, так все было бы проще». Элиорд быстро потер глаза, надавил на веки, точно его мучила дурнота. Вряд ли он понял, но перебивать не решился, ждал. «Я устал», слова все равно рвались, и больше Ида их не боялся. «Я устал от самого себя, а не от вас», мастер вздрогнул при обращении, Ида покачал головой. «От того себя, для которого вы так и не стали просто семьей, от того, кто любил вас лишь...» Перехватило горло, Ида сглотнул, встряхнул волосами недостижимого гения. «Да, этот я, живущий рядом с сыном и учеником, этот завистник, змея. И я не могу его убить, не могу давно. Мне жаль, я ведь очень старался, правда?» Руки затряслись, глаза затуманились, шумело море, обрушивалось на камни, распадалось брызгами и вновь собиралось в бесчетные волны. Когда слова кончились, Ида понял, сейчас он готов броситься вниз, даже если переломает ноги, если будет лежать на окровавленных камнях и слушать издевательский смех водных дев. Это просто одно движение, такое же легкое, как то, что оставило бы мастера умирать в руинах храма. Мастер снова сжал его плечо, хотел обнять, но Ида покачал головой, прошептал «Я не заслуживаю» и спрятал лицо в ладонях. Лучше бы его ударили, лучше бы прокляли, только бы тупое оцепенение предательства, которое он совершил, прошло. «Что делает меня таким гением в твоих глазах, Ида?» — вдруг тихо спросил Элиорд. «Я просто не понимаю, что?» Ида не поднимал взгляда. «Как такое можно было не понимать?» «Вы создаете прекрасное», — ответил он, — «живое, глубокое, вечное». «Но ты тоже?» — Ида скривился, ему точно загнали иголку в грудь. «Нет, не такое, не...» — мастер подался чуть ближе. Ты совсем не чувствуешь этого глубины, красоты жизни в своих работах, надежды, которую они дают? Нет, и это была правда. Вы ведь знаете, сами видите... А, он смотрел все так же остро, теперь почти строго. Что чувствуют другие, те, кто видит их, живет в домах с твоими росписями, молится в храмах с твоими фресками, приходит туда подумать в тишине и прохладе? Король, снова голос предал его, король Валин, который навсегда запомнил звезды в твоей черной капелле. Иголка стала горячей, Ида зло дернулся, но она заколола только острее. Какой пустой разговор, какие пустые попытки. «Я не знаю», — выдохнул он сквозь зубы. «Это не важно, при чем тут король, если он не рисует картин, при чем...» «Почему?» — упрямился Эллиор, теперь он хмурился. «Да как?» — он словно не верил сам себе. «Как вообще ты смеешь? Как?» В его речи даже прорезался акцент, теперь он глотал окончание. Вопросы больше не были мягкими. «Смеешь? Что?» Даже показалось вдруг, что он глумится, хочет унизить сильнее, заставить чувствовать себя глупее. Но его рука дрожала на плече, и впервые он не просил ответа. Он требовал. Ида закусил губы, говорить «я не знаю», он устал. И тогда мастер, сжав пальцы крепче, наклонив его к себе, вдруг почти прошипел, все еще без ярости, но словно бы разочарованно. «А хочешь, я скажу тебе, почему и что тобой владеет?» Ида испугался этого голоса, испугался боли в плече, потому что прежде мастер никогда не делал ему больно. Но все же он понял, какое-то мужество в нем еще есть. Возможно, он копил его всю жизнь. Он подчинился. «Скажите, мастер, молю». Рука почти вывернула плечо Ида, как если бы он был ребенком, рвущимся через дорогу за уличной кошкой. Пальцы еще немного сжались. Мастер посмотрел на ненастное море, потом на темную флотилию, только потом снова Ида в лицо. Он словно собирался, словно тоже сражался с чем-то в сердце, и, наконец, прошептал. «Ты же на них не смотришь, вот почему, и не смотришь на людей». Не понимая, Ида молчал. Ждал, а обжигающее разочарование, которое должно было прийти намного раньше, почему-то овладевало мастером только теперь. Он сильнее бледнел, он словно хотел встряхнуть, Ида держался лишь огромным усилием воли. Может, хотел и ударить, хорошо бы, наконец, именно так. «Что?» — почти беспомощно спросил Ида, когда тишина затянулась, и мастер шепнул глубже. Негодование ушло, осталась горечь. «Ты отворачиваешь картины, Ида, ты не приходишь в храм, и ты не всматриваешься в тех, кто поднимает головы к твоим сводам», — мастер помедлил и словно совсем погас. «Ты смотришь только на себя, в какое-то невидимое зеркало, которое зовешь словом «талант». Даже на меня ты смотришь не по-настоящему, хотя я всегда рядом. Как я это допустил?» Пальцы сжались до судороги, выда впились острые ногти, заточенные под когти по последней моде. Такие носили многие мужчины. Машинально он все же попытался вырваться, но не смог. Его лишь схватили за подбородок и насильно повернули к себе. И да, это был почти вопль. Он все же вскинулся. Глаза мастера стали сухими, он улыбался, но ничего привычного светлого в этой улыбке не было. И там сражались насмерть, жалость и вызов. «Ты смотришь на меня, как на учителя, который может похвалить или поругать», — он опустил руки, — «как на соперника, которого нужно превзойти», — пальцы сцепились в болезненный замок, — «как на кусок того зеркала, но не как на одного из тех, для кого ты что-то создаешь. Почему? Будто у меня есть глаза, но нет сердца. Разве?» Ида вдруг почувствовал, несмотря на озноб, кровь приливает к лицу. Он беспомощно растер плечо, хотел пролепетать «я не совсем понимаю», но не посмел. Он ведь понимал, где-то в самой глубине сердца он все-таки понимал. «Ида, ты правда талантлив», — тише, мягче продолжил мастер. Он словно сам испугался своей вспышки. «Ты гений для меня, и если бы смотрел внимательней, то знал бы, что ты гений для многих». Для короля, для его баронов, для самых простых рыночных торговцев, парочка из которых помнит твоих лисиц. Но он помедлил, слабо улыбнулся. «Похоже, ты никогда не станешь гением в собственных глазах и никогда не превзойдешь меня. Я тебя обманул». Это Ида знал и сам, и кивнул, пробормотав: «Да где мне?» Но тут мастер опять сделал странное, щелкнул его по носу, пробормотав: «Потому что во втором нет смысла, а для первого в тебе слишком много гордыни». Это было так неожиданно, что Ида ойкнул и робко усмехнулся помимо воли, а мастер заговорил вновь. «Это иллюзия юных, восхищенно гнаться за чьим-то талантом и мерить им свой труд. Вечный бег на край света, которого нет, вечные попытки примерить чужую шкуру. И да, мастер вздохнул и стал массировать свою руку. Делая одно и то же, мы видим совершенство по-разному. Можно достичь мастерства, измеряемого соотношением канонов и новизны. Можно найти свой голос в море голосов. Так посредственность превращается в мастера, рисовальщик в художника, бумагоморатель в писателя. Это преодолевает большинство, но дальше... Эллиорд умоляюще позвал Ида. Ему вдруг стало страшно. Мастер строго покачал головой и закончил. Дальше начинается самое чудовищное испытание для любого, кто создает что-то ради других. Дальше нужно научиться принимать чужую любовь и благодарность. Не только принимать, но и верить. Класть на свои весы, а не откладывать в сторону. Ида опустил глаза. Наконец он понял, к чему мастер ведет окончательно. И понял, что то самое испытание он не прошел, да даже не пытался. Когда тебя и то, что ты делаешь, беззаветно любят с самого начала, намного проще. Кажется, мастер опять смотрел на море. Когда тебе приходится искать и выгрызать эту любовь, ты можешь попасть в ловушку. Начать сравнивать себя с другими. Начать обещать себе: «Я стану таким же, как он или она, и вот тогда у меня будет много любви, и сам я тоже, наконец, получу право себя любить». Ида сжал кулаки. Мастер снова тронул его за плечо, в этот раз совсем мягко. «И вот ты бежишь, бежишь за кем-то, и все больше ненавидишь себя за то, что не можешь догнать. Не понимаешь, что это нормально, не понимаешь, что вы разные и вообще-то должны не играть в салки, а держаться за руки. Но главное, тебе становится все равно, кто там чем восхищается в тебе». Лицо мастера ожесточилось. «Плевать на короля, ведь он не пишет картин, плевать на народ, ведь он не образован. Ты либо обесцениваешь эту любовь, либо не веришь». Ида болезненно вздрогнул. «Это гордыня, мой светлый. А ведь ради этого все и затевалось, мне кажется. Ну, сама эта способность творить. Боги дали нам ее, чтобы мы приносили радость друг другу, а не только самим себе». Мастер Ида и сам понял, что это не оклик, а полный боли стон «хватит». Змея в груди свернулась клубком и начала превращаться в ледяное изваяние. Голова закружилась, в глазах защипала. «Эллиорд!» «Я люблю тебя и такого», — тихо, устало ответил мастер, «слепого и охваченного гордыней, потому что я знаю, она никогда не помешает тебе нести свет, а будь ты безнадежен, оставил бы меня там, в руинах». Ида не знал, что ответить, точнее, понимал, он не вправе пока отвечать, да и сил искать слова не было, дождь, наконец, продрал до костей. «Я обещаю», — только и выдохнул он и порывисто обнял мастера, сразу почувствовав ответное объятие. Вдруг вспомнил. На первой картине, написанной вскоре после усыновления, была Лува. Спускалась по небесной лестнице и касалась ладонью запрокинутого лица художника, который, казалось, был узнаваем, несмотря на лишнюю седину и нарушенные пропорции. Ида назвал ее «Вдохновение» и не говорил, кого изобразил. «Понял ли мастер?» Ида не знал, но работу, которая вскоре стала казаться Иде слабой, он после вернисажа вернул в дом и держал в своих покоях. «Пожалуйста», — прошептал Эллиорд, потрепав его по волосам, — «давай мы не будем ссориться, а ты не будешь себя грызть, теперь совсем не до того». «Простите», — пробормотав это, Ида уткнулся ему в грудь. «Прости за все, я не забуду, что король до конца помнил о моих звездах». «До конца». Он услышал сдавленный, хриплый всхлип и пожалел, что упомянул Вальина, покойного Вальина. Всхлип отдался в голове, разбил ледяную змею в осколке, и пришлось крепко зажмуриться, чтобы самому сдержать слезы. Они долго сидели так вдвоем над бездной, Ида становилась теплее, спокойнее, а сказанное, сделанное, случившееся начинало казаться просто глупым кошмаром. Все позади, Ганас остался без короля, его наверняка ждут беды, но Ида верил, что все выстоит, пока мастер рядом. Все будет как раньше, лучше, Элиор Дирес — гений, Ида не отречется от этого, но прозреет в ином. Они наберут еще учеников и все отстроят, все исправят. Вокруг них сейчас столько хороших людей, взять хотя бы Элидику, славную Элидику, которую все больше хочется узнать ближе, и тогда, может... «Я скоро уезжаю», — Ида прошептала ему дождливая тишина. «Видимо, навсегда». «Надеюсь, ты будешь с честью продолжать наш род». Ида отпрянул, упал обратно в ненастный холод. Казалось, он ослышался. «Что?» — все эти фразы не имели никакого смысла. «Как уезжаю? И рот?» Элиорд вздохнул, выпрямился, растер свои плечи. Капли дождя все бежали по его лицу и волосам, но он не замечал этого. Впервые он был не зол, не огорчен, но растерян, и, похоже, с большим трудом находил нужные слова. «Король Эльтудин», — медленно начал он, — «и все, кого не устраивает нынешний порядок, напоминающий, впрочем, скорее беспорядок, хотят отбыть с общего берега. Не так давно пиратис, углубившиеся в море, подтвердили, что там довольно далеко есть земля, теплая, светлая и пустая. Там можно многое начать сначала, там не будет ничего единого, но все смогут жить на свой лад, да и здесь для этого будет больше места». Ида сжал кулаки, в ушах зашумело, стало холодно почти до обморока. «И все же там нужен кто-то, чтобы писать лики богов?» — горько спросил он. «Не взять с собой богов довольно трудно». Мастер кивнул. Вина ушла из его взгляда, осталась решимость. «Возможно, я решил спешно, возможно, это было необъективно, но...» Предчувствие было ужасным, оглушительным. Ида вскочил, словно его подбросили, и даже не осознал это. Мастер тоже медленно, с усилием начал подниматься. Ида подал ему руку и помог, а потом сжал запястье крепче. Вгляделся в лицо, прошептал: «А я ведь еду с тобой?» Впрочем, ответ был уже очевиден. Мастер отряхнулся, переступил с ноги на ногу, очищая от грязи сапоги. Привычная педантичность. Его вид, мокрые волосы и одежда, ссутуленные плечи, даже сейчас не был жалким. Невольно Ида вспомнила перстни на его пальце, перстни с гербовым растением. Еще одна причина позвать столь талантливого живописца в новые земли, ведь едва ли король Эльтудин согласился бы что-то начинать с одними простолюдинами. Кулаки и зубы сжались сами. «Нет», — молчание подтвердило все окончательно. «Из-за моего припадка?» Ида ощутил себя беспомощным, очень маленьким, вспомнил, как еще недавно упал перед мастером на колени, умоляя не гнать его. «Это он, припадок всего лишь, пойми, я...» Впрочем, он и сам вряд ли поверил бы себе, а главное дело было вовсе не в этом. «Ида, тем, кто остается, тоже нужны лики богов», — ровно перебил Элиорд, отнимая руку. «Здесь многое порушено, это надо чинить, и пусть цивилизация общего берега мертва, ее сменят другие, моложе, может, глупее, но хуже ли? Они должны видеть красоту, чтобы расти, хоть немного. А я, — он вздохнул, — я старею, Ида». «Я выдержу морское путешествие и даже бои с чудовищами, но не выдержу прогулок по обломкам. Однажды они уже меня погребли, и мне будет очень плохо без Валина». Не смог даже кивнуть. Там, где недавно была змея, распускались колючие и удушливые цветки боли. Он лишь спросил: «Прочти мое лицо, пожалуйста. Не надо». Но Ида цеплялся за воздух и сам понимал это. Элиорд убрал с его лба мокрую прядь, помедлил недолго и вдруг улыбнулся, пряча руки в рукава. Он не хотел ничего слышать или устал это делать, Ида его понимал. «Пойдем домой», — сказал он, — «тебе нужно отогреться и начать примиряться с мыслью, что скоро дом будет твоим». В тоне его появилось что-то мечтательное. «Подумай, какая красота, а? Женишься, приютишь учеников, каких захочешь». Ида, как вкопанный, стоял на месте. Прыжок со скалы вдруг снова начал его манить. «Проклятая змея, проклятая, умерла, сгинула, но тащит мастера с собой». «Мой светлый Ида», неслось сквозь шум в висках. Больше Ида никто так не назовет. Это не приходило в голову даже ни одной девушке. Флиртуя, они всегда звали Ида Шан, сравнивая с темными духами из-за взгляда, интонации и волос. Ида знал, мой светлый, не произносила и мать, если она была, и отец, если был он. Они говорили что-нибудь наподобие выродок. «Ты совсем взрослый», — он не дал продолжить. «И кроме сына, ученика и художника становишься человеком. Это непросто, но знай, что я буду за этим смотреть. А если вы погибнете в пути?» Ида со страхом посмотрел на море, огромное, злобное, как никогда в этом скорбном шторме. «Я? Что ты? Не погибну, меня явно берегут». Что-то в его голосе заставляло верить и все равно хотеть шагнуть со скалы все сильнее. Ида понимал, пора сдаться, он все испортил, порушил. Второй раз погреб мастера под обломками, а теперь пытается вытащить, забыв самое важное. В руинах любви, как и в руинах дома, не нужно резких движений и громких криков. Они могут сделать только хуже. И, покорясь, Ида лишь прошептал: «Можно однажды я...» Ему не пришлось заканчивать. «Да, я всегда буду тебе рад, тебе и твоим чудовищем». И Ида, сморгнув слезы, заставил себя улыбнуться в ответ. Мастер в последний раз вгляделся в туманное море и первым пошел с обрыва прочь. Они шли не твердо по скользким камням, промокшие, едва разбирающие дорогу и то и дело встречающие скорбных людей. Горожане спешили к храму, туда жрецы должны были привести тело Вальена и Нуэлиса и нескольких самых верных ему людей. Вскоре через толпу было почти не пробиться, но Ида и Элиорд все равно пробивались, не желая сегодня слышать псалмов. Королю вряд ли нужно было, чтобы они его провожали. Он любил их слишком давно, и он бы их простил. Дикая красная роза родился на свет совсем-совсем без шипов. Ему говорили об этом все, а больше всех отец, чьи шипы были из стали. И его прозвище тоже было именно таким. Сталь, сына же звезды назвали ртутью. Хотя он очень-очень хотел тоже быть сталью. Вся жизнь дикой алой розы была попыткой вырастить шипы. Он дрался со всеми соседскими мальчишками и бегал за всеми стражниками, друзьями отца. Он выступал на праздниках близнецов как рыцарь. Он так метал ножи, что мог пришпилить бабочку к дереву, мимо которого она пролетала, и хорошо стрелял. А потом он вдруг видел море и забывал это все. Дикая красная роза любил море как никто. Иногда ему казалось, что море тоже его любит, разговаривает с ним, ворчит на него, шепчет секреты. «Море, море, море». Сталь понимал ртуть, он был хорошим отцом, и однажды в какой-то теплый вечер, устало снимая доспехи после очередного несостоявшегося повешения, конечно, отец всегда побеждал того отвратительного судью колокольчика, он сказал: «Мальчик мой, почему ты до сих пор не пошел на флот?» Дикая алая роза был счастлив, но в это же время в городе строился храм королю кошмаров, и отец еще не знал, что его убьют. Когда все случилось, у дикой алой розы появился похожий на него друг, граф Крапива. Крапива родился совсем-совсем не стрекучим, дикая алая роза не знал никого добрее, чем Крапива, и, кажется, они понравились друг другу с первого взгляда. И было еще кое-что, Крапива совсем-совсем не переживал, что он не жжется, ему нравилось быть добрым, ему намного больше нравилось быть добрым, хотя вокруг была война. Тогда Дикая Роза решил быть злым за двоих, к тому времени у него худо-бедно начали расти шипы. Они проклюнулись в день, когда, тяжело вздохнув, Алая Роза отвернулся от моря и пошел в темные замковые подвалы посчитать чужие деньги. Не для удовольствия у него своих хватало, просто замку нужна была починка, а люди ленились. Но время шло, и от моря Дикая Алая Роза отворачивался все чаще. Дикая роза был зол на крапиву долго-долго, и шипы у него росли все острее и длиннее, потому что он видел все больше чужих шипов. Самые страшные были у чертополоха, тот рос в других землях, среди горячих источников, и прекрасно себя чувствовал. Эти земли ему не принадлежали, он просто занял их и разросся. Не раз дикая алая роза говорил крапиве, нужно отнять их, но крапива качал головой. Он тоже к тому времени перестал быть безоговорочно добрым, но чертополох он почему-то любил, хотя более чудовищного растения не росло ни в одном уголке сада. И чертополох тоже, кажется, что-то к нему испытывал, колол и душил всех, кроме него, но подбирался все ближе и ближе, словно хотел забрать с собой. Однажды дикая алая роза не выдержал и сказал крапиве: «Он опасен, захватим весь сад, кроме его владений, и тогда он сдастся». Но крапива снова покачал головой. Дикая алая роза стал настаивать, его шипы даже ощетинились от злости, и тут крапива обжег его. Так обжег, что несколько шипов, которые дикая алая роза так старательно, так насильно, с таким отвращением выращивал, сломались. Дикая роза упал на мерзлую траву и завыл. Ему хотелось поговорить хоть с кем-то, хотя бы со своей подругой, королевской незабудкой. Но незабудка была женой крапива, еще очень юной и хрупкой. Она вообще ничего не должна была знать. И вместо того, чтобы посмотреть в ее прекрасные глаза, дикая алая роза посмотрел на море. Впервые за долгое время по-настоящему посмотрел на море и успокоился. Он придумал, что делать. Он решил захватить сад сам и подговорил других. Он даже смог начать бой до того, как крапива хоть что-то понял. Но потом крапива понял и пришел. Он пришел и начал вдруг стрекать всех, совершенно всех, кто видел его. И ведь стрекал он словами, одними лишь словами. Но как стрекал? Стрекал всех, кроме чертополоха, который и так уже изранил всех своими иглами. И тогда алая роза осознал вдруг, что все вокруг обрастают шипами — колокольчик и лилейник, персик и астра, жасмин, фиалка, и он сам. Его шипы стали острее шипов отца, злее шипов отца, мельче шипов отца и заблестели золотом. Шипов было так много, что дикая алая роза потерялся в них, а когда очнулся, крапива был мертв. Дикая роза вернулся к королевской незабудке и скоро взял ее в жены. Перед этим он спилил почти все новые шипы и очень-очень надеялся, что они не отрастут. Но они отрастали постоянно. Ночью, стоило незабудке задремать, собственные шипы начинали снова и снова колоть розу. Они блестели золотом, и прежде чем поранить, еще и жгли, словно крапива. Время шло, у королевской незабудки родился первый побег. «Давай назовем его в честь крапивы», — тихо предложил жене дикая алая роза. «Я скучаю по нему». «Нет», — испугалась она, — «нет, что, если он повторит его судьбу, умрет молодым? Давай назовем его в честь тебя, пусть повторит твою, она счастливее». Дикая алая роза почувствовал, что весь дрожит. Шипы готовы были вот-вот вырваться. Его судьбу... «Нет», — покачал головой он, — «нет, ладно, не надо вообще повторять судеб. Пусть будет другое имя, любое другое». И они дали другое, новое, но звезды знали все лучше. Смеясь над родителями, они дали ребенку малое прозвание «Несчастливец», а дикую розу и его детей, и детей его детей долго еще много поколений кололи шипы и преследовали несчастье. Ильтудин чувствовал механическое сердце Фьеры, своего корабля, как собственное. Оно билось так же рвано, гулко и упрямо. Не остановится. Нет, оно не остановится прямо сейчас, если предложить ладонь, глубоко вздохнуть и задержать на несколько мгновений дыхание, пока очередной приступ не затихнет. Горячая тяжесть пройдет вот сейчас, боль расползется по всему телу и перестанет быть такой острой в одной точке в груди. Расползлась, прошла. Флотилия ушла далеко. Она, каждое большое и маленькое судно, низко ревела огненными двигателями и надувались от движения паруса, хотя ветра не было над темной водой. Штиль, безветрие, безмолвие, бесчувствие, бессмыслие. И даже морские чудовища, жадные монстры, которые особенно расплодились после боя при детеныше, не показывались из зыбкой мути. Боги отозвали их, сдались. Ильтудина знобило, он дрожал, как собака на проморзглой улице, и не помогало ничего, даже тепло от пола и стены. Из королевской каюты он давно перебрался в одну из нижних убого обставленных, но поближе к горячему механическому нутру, а ему все не легчало, только от подогретого вина и чужих голосов, ненадолго. Сегодня вино принесла Адина, тоже усталая и тусклая. Она долго с осязаемой жалостью рассматривала Эльтудина, прежде чем нерешительно подать ему кубок. Наверное, она никогда не думала, что ее король может выглядеть так, ведь он похудел и осунулся, и давно не мыл волос, и с трудом кивнул ей, с еще большим улыбнулся. «Как ты? Что тебе сейчас снится?» Она тревожно улыбнулась в ответ. «Ничего, вот уже несколько селт, ничего». Ее глаза, прежде золотые, серебристо сверкнули. Она была все такой же юной, он стремительно и необъяснимо старел, но одно, кроме цвета кожи и изгнания, объединяло их с самого начала плавания. Серебристые глаза. Глаза тех, кто выбрал новый путь. Это произошло еще в первый день, когда флотилия выдвинулась. Сгустился туман, в котором несколько кораблей сразу разбились о рифы, несколько повернули, но прочие, большая часть, не захотела возвращаться и ждать, и заолели на деревянных носах фонари, и зазвенели переклички капитанов. Изгнанники уходили за море, даже Дзет с Рави не могли остановить их, заставить вернуться и снова проливать кровь. И было еще. «Не бойся, они сами не ведают, чего хотят, а ты возведешь им храмы в новой земле. Ты слышишь меня? Ты веришь мне?» «Я слышу», — ответил Эльтудин мертвому врагу в своей голове. «Я верю, как себе». Началась гроза. Туман стал рассеиваться и вскоре истаял, когда сюда вышли из него все, даже белокожие жители графства Корней и графства Мыса, были бронзово-смуглыми, точно туман опалил их кожу, а глаза знати даже мятежного младшего барона Лилия, черноокого, как все в роду, стали серебристыми. Как у бога справедливости, до того, как, сойдя к смертным, он был ослеплен, таковы были и глаза Вальина». Покинутый мир оживал. Эльтудин не тревожился за него, он так и не проклял свой дом, даже самым темным уголком сердца. Удивительно, но у него не хватило ни мужества, ни злости. На бывшем общем берегу осталось довольно тех, кто умел учиться на бедах и ошибках, кто в день отпевания последнего светлого короля вознес благодарственную молитву не только про матери, но и Вудену, и за покой своего правителя, и за то, что король кошмаров не задул свечи всех отцов, мужей, сынов, отправившихся в смелый, спешный, справедливо наказанный поход графа Леспада. Прилюдно каялся и он сам. Стоя на верхней ступени нового храма, на следующий день он бил себя девятихвостой плетью по голой спине и молился. Эльтудин не хотел видеть этого. Он слишком часто думал о том, что дикая красная роза, синеглазый вассал Вальина, любовник его жены, тоже берег заряды старого пистолета, при всякой возможности предпочитая шпагу или ножи. И был в толпе тех, кто брал фронтовой корабль темных на абордаж, кто был за спиной корабля, но юная Ирис, расцветшая в скорби странной, особенно невыносимой холодной красотой, выбрала Леспада в мужья и короновала его. Все неподчинившиеся хватали куски разрозненной земли и строили государство, объявляя себя королями. Больше Эльтудину не было дела до этих семей и мест. Крапива, собрат чертополоха, такой же дикий и невзрачный, выродилась. Здесь осталось место только цветам. В новой земле будут храмы, он знал, ведь не случайно вез архитекторов и живописцев, не случайно за ним последовали многие жрецы, как темные, так и светлые. В новой земле будут дома, за которые не придется воевать, нравы, которые не придется ни рушить, ни отстаивать, ведь все, кто ушел с общего берега, знали, чего хотят. Пусть каждый, кто пожелает, обустроит свое владение, назовется государем, пусть каждый чтит как главного любого из богов, но не забывает остальных и никого не ссылает в поганые места. За морем не будет ничего чище молитвы, светлой или темной, пусть только... Пусть только они не перегрызутся, ведь кто-то уже хочет назад, кто-то поднял бунты, и их пришлось высадить на бесплодном острове, попавшемся в пути. Кто-то спорит о направлении, не идут ли корабли на гибель, не заблудились ли, правдивы ли начертанные пиратис карты, почему так долго нет. Земля! Земля прямо по курсу! Правдивы ли начерченные пиратис карты, почему так долго нет? Крик был такой, что достиг каюты, заглушил даже механическое сердце. Эльтудин с усилием сел, поднялся, потом пошел наверх. Он быстро оказался среди суетящихся матросов. Достиг палубы, ведь все расступались перед его качающимся силуэтом. Ему подали украшенную перламутром и золотом трубу, он проследовал к борту, не слушая взбудораженных речей капитана и его старшего помощника. Он поднес трубу к глазам. Там впереди местами зеленела, а местами золотилась длинная во весь горизонт полоска, пересеченная росчерками деревьев. Материк тот самый. Серели где-то слева скалы, а они прятали бухту, похожую на ту, где странный светлый король строил хрупкие замки из песка, а может на ту, где люди, убивающие друг друга из-за первого храма, лежали и слушали гневный стон моря. Ильтудин улыбнулся и вернул трубу людям, продолжившим говорить и жестикулировать. А потом веки стали тяжело опускаться. Он впился рукой в чьё-то плечо, но не почувствовал опоры, не почувствовал вообще ничего и, как ни пытался, ничего не услышал. Только губы склонившегося к нему капитана шевелились. Ильтудин с усилием поднял голову. В ясном вечернем небе, рядом с незнакомым созвездием, похожим на летящую стрелу, проступало другое. Сияющая спираль, центром которой будто бы был он сам. Спираль вращалась, вспыхивая новыми и новыми звездами, затягивала. «Мар!» Крик капитана прорвался в заполненное морским шумом сознание в последний раз. Безветрие, безмолвие, бесчувствие, бессмыслие, бессмертие. Дорогой Эллиорд, все еще не могу привыкнуть к тому, как ты далеко, но я хотя бы уже знаю, ты добрался живым, в отличие от того, кто увез тебя. Несчастный Ильтудин. Жаль, он так и не ступил на берега Заморья. Жаль, не от его имени ты расписываешь храмы. Я знаю, твою кожу, как и кожу всех изгнанников, обжег гнев богов, но чувствую, даже теперь она не так смугла, как у большинства. Ты остался слегка бледен, подобен ночному светилу. Тебе не нужно было и знамение справедливости, твои глаза и так были льдистыми, я боялся их взора в детстве». Но ты постарел, сидеешь, и твой образ, написанный мной тогда, теперь куда больше похож на правду. Одно неизменно. Лува ласкает пальцами твое лицо, когда ты поднимаешь голову. Ты видишь ее так же, как я. Мы скучаем по тебе, и Ледика особенно, и даже подготовка к венчанию не может ее отвлечь, как не может отвлечь меня. Однако поддерживает нас обоих. Однажды у нас ведь, наверное, будут дети, и я дам одному из них твое имя. А может, на маленьких ладонях даже будут загораться твои гербовые знаки. Кукушкин плач, тот самый, что ты подарил мне, он вспыхивает, как и в день нашего прощания. Я никогда не забуду, что ты рассказал мне, уже готовясь взойти по трапу, и я не обижен, совсем не обижен за много приливов молчания, в которые не знал твоего секрета. Я лишь все еще гадаю, как же так получилось сейчас, за что такая милость. Наверное, я бы стыдился такой истории предков, истории барона, который был блистательным поэтом, и истории его сына, тоже поэта, считавшего себя посредственнее родителя. Истории, в которой сын не стал спасать тонущего отца, когда они вышли на морскую прогулку. Истории, в которой, потеряв родную кровь и соперника, юноша не стал счастливым, а сошел с ума, ну а дети у него родились уже без гербового соцветия. Твой прадед, дед, отец и ты несли их проклятие целый век. А я, что ж, я рад, если ты прав, и если я своими жалкими попытками убить змею помог тебе его снять. И вот я шепчу свое имя – Ида Дирес. И пусть у меня нет прозвания, тонкие веточки, увенчанные слезами, расцветают на моей коже. Или дикие они очень нравятся, мне тоже. Да, обещаю, я с честью продолжу наш род. Но пока все, что составляет мою жизнь, фрески и храмы и фрески, светлые, темные и переменные. Наверное, мы пришли к какой-то мудрости, к какой-то, наконец, настоящей мудрости, поняв, что богиня судьбы не светла, а бог кошмаров не темен, что природа многих, кому мы поклоняемся, заполнена лишь тем, чем мы, верящие, ее заполняем. И мы станем совсем мудры, когда переменными станут для нас все боги, когда не будет света и тьмы, когда нам не нужны будут эти полумеры. Впрочем, тогда, наверное, мы отвернемся от богов вовсе. Мы сами станем как храмы, как небо, как боги, и они в гневе откроют глаза снова. Но пока мы будем просто жить. А я буду мечтать о том, как сяду на корабль и увижусь с тобой, как мы будем снова рисовать вместе, а на месте мертвой змеи и увядших ядовитых цветов в моей груди вспыхнут звезды. Теперь я верю, я способен на многое. Не так, как ты, а по-своему, ведь мой свет давно горит в чужих сердцах. Я люблю тебя, я люблю руины, на которых остался. У нас все будет хорошо». «Кстати, Эллиор, твои черешневые деревья в нашем обугленном саду и возле королевского замка, они расцвели».